эфире Народное славянское радио. Поехали! Всем здравия! С вами Народное славянское радио. Сегодня по одному из современных календарей 7 ноября 2019 года, четверг. В виртуальной студии нахожусь я, Алексей Орлов, и Дмитрий Белоусов. Здравия тебе, Дмитрий. Добрый вечер. За чатом следит по традиции Светлана Большакова, Евгений Роденко за пультом нашего виртуального управления. Батюшки! Батюшка! Хотел сказать, батюшки. Тема сегодняшнего эфира. Батюшка наш, Чингисхан. Вот так Дмитрий решил назвать и этот эфир, эту программу. Не знаю, что из этого получится, что он имел в виду по словам «батюшка» в данном случае. Ну и чтобы не затягивать особо мое вступление, предлагаю Дмитрию сразу начать рассказывать. Тем более, что знакомить вас с Дмитрием особо, наверное, не стоит. Уже многих он порадовал своими новостями, да и меня, в частности, своими рассказами, докладами. Так что, Дмитрий, приступаем. Спасибо. Итак, у практически всех у вас, уважаемые слушатели, знания о Чингисхане из школьного, ну или институтского курса истории. Вот только практически все, описанное про Чингисхана в многочисленных книгах 19-20 веков, снятое в кино, в тысячах страниц в интернете сейчас, это ложь и выдумки. Но из-за повторения, многократного, многотысячного повторения, увы, ставшее почти реальностью. Я даже про, вот эту мысль проиллюстрирую картиночкой первой, про телевизоры и мозги. Вот ложь о том, что Чингисхан – это одержимый жаждой завоеваний, кровожадный монгольский хан степной монгольской империи, повторяется в прозападных учебниках, кино и литературе так часто, что большинство людей даже не приходит в голову поинтересоваться, а на основе чего сделаны подобные выводы. Вот где доказательства вот этого? Сегодня мы рассмотрим факты истории, настоящие факты истории, и убедимся, что учебники и фильмы врут, врут и врут. Что есть множество исторических фактов, указывающих прямо противоположно этой лжи. Ведь скрыть и уничтожить все артефакты у фальсификаторов 18, 19, 20 века не получилось. Пожалуйста, слушая эти факты, постарайтесь забыть ложь Запада, которую вас вдалбливали в школе и в институте. Ибо нет у этой лжи доказательств. Итак, поехали. Уничтоженное сегодня советское образование было признано ЮНЕСКО одним из лучших в мире. Два раза. В 1953 и 1990. Вот можно посмотреть на забавный график, вторая картинка. А здесь СССР на третьем месте в мире. Очень интересный такой график. Напомню, что ЮНЕСКО – это учреждение ООН по вопросам образования, науки и культуры. Наше образование признавали даже американцы. Тот же президент Джон Кеннеди в своей речи в 1963 году говорил, что увлечение этой нации образованием, безусловно, достаточно, чтобы превзойти достижения любой другой нации. Но даже в то золотое время для образования, подчеркну, для образования, значит, в учебниках про Чингисхана была всего пару строк, всего лишь. Проиллюстрирую вам скрином из краткого курса истории 1937 года, третья картиночка. Вот там, как видите, всего две строчки. Появился вот такой лидер и всех-всех завоевал. Все, ничего больше. Дальше подобный текст повторяли в течение всего советского времени. Сегодня ситуация с историей стала хуже, намного хуже. Стараниями американских спецслужб идет формирование пояса ненависти вокруг России. Но, естественно, через фальсификацию истории и идеи исключительности. Как приписывание каждому нашему соседу древнюю родословную, высасывая ее из пальца. Ну, все знают про украинские учебники со 140 тысячами лет великих укров. Можно даже посмотреть. Пятая картиночка – это скрин учебника Романа Ляха 2005 года. Но как-то все забывают, что абсолютно то же самое идет на всей постсоветской территории. Это великие тюрки и тому подобное. Ныне информация про чингизидов – это либо ложь учебников истории, или множество бредовых фантазий и полнейшей глупости в интернете, которые друг у друга копируются, но там ничего нет, абсолютно. Публицист и писатель Николай Викторович Стариков не зря пишет: что, цитирую, сегодняшние учебники истории написаны на гранты Сороса и США. Ну а дальше идет обсуждение этого интернет-бреда неучами. И самое смешное, когда вот одни Митрофанушки посылают других читать школьные горе-учебники. К сожалению, о моголах сейчас можно найти очень мало правдивой информации. Именно моголах, я не оговорился. Моголах. Вот посмотрите, четвертая картинка. Это гравюра французского картографа-инженера Мале. Видите, там для всех понятно, что написано «могол». Нету буквы «Н». Никогда не было. «Моголс». И чистая, как говорится, европеоидная внешность. Еще раз повторяю. Моголах, а не выдуманных немцами монголах или уж тем более монголо-татарах. Впрочем, наши официальные деятели истории везде твердят о серьезных исследованиях этой эпохи. Что на фоне запрета советской власти исследований по Золотой Орде и огромных массовых фальсификаций звучит просто как издевательство. Давайте скажем честно. Последние века Российской империи в нашем обществе всегда было две разных истории. Первая – официальная. Официальная немецко-романовская ложь. А вторая – это славянофильские дворянско-философские течения. Авторы первой – это немцы. Герхард Миллер, Готлиб Байер, Август Шлёцер. Вот давайте откроем шестую картиночку и посмотрим на эти физиономии. Добрые такие, ласковые. Именно немцы. Именно западная трактовка истории сегодня в учебниках. Многие уже знают, что она фальсифицирована, тенденциозна и умалчивает множество исторических фактов. Я вам приведу всего три цитаты знаменитых людей. Английский писатель XIX века Самуэль Батлер писал: «Бог не может изменить прошлое, но историки могут». Ирландец, знаменитый драматург Джордж Бернард Шоу говорил: «История, сэр, солжет, как всегда». А основоположник научного коммунизма Карл Маркс не раз повторял: «То, что мы считаем историей, всего лишь сказки. Сказки, рассказанные победителями». Что же мы имеем с другой стороны? Какая была вторая история? С другой стороны, как я сказал, дворянские течения 18-19 веков. Они были вплоть до революции 1917 года, а жалкие остатки даже до конца 20-х. Вот посмотрите на знаменитейшего человека, седьмая картинка. Это Петр Николаевич Савицкий. Это крупнейший русский географ, философ, один из основателей евразийства, русский патриот, ну и иммигрант. Фраза в заголовке лекции – его фраза. Это не я придумал. Дословно фраза Петра Николаевича Савицкого звучит так: «Батюшка ты наш, Чингисхан». Это его фраза. Фраза величайшего русского философа начала 20 века. И такие взгляды у русской патриотической интеллигенции были всегда. Просто вам о них не рассказывают. Я напомню о движении славянофилов. Они оформились в 30-е и 40-е годы 19 века. Оформились организационно. Когда такие знаменитости, как философ и поэт Алексей Степанович Хомяков, философ и публицист Иван Васильевич Киреевский, историк и лингвист Константин Сергеевич Аксаков, поэт и влиятельный публицист Иван Сергеевич Аксаков. Вот посмотрите вот на фото восьмое. Это Аксаков. Знаете, как называли Аксакова? Он так сражался за нашу историю, что его называли защитник земли русской. Вам об этом сейчас не говорят. Значит, публицист, продолжаем дальше, философ Юрий Федорович Самарин, публицист Александр Иванович Кошелев. Это причем активные славянофилы, которые сражались за русскую историю. А ведь были еще умеренные славянофилы. Значит, эти умеренные, они занимались своим делом, но они просто не были столь активными. А сейчас, стремясь скрыть наличие вот такой огромной массы достаточно знаменитых русских людей, официоз делит их на группы. Там, например, почвенники, группа такого-то, группа такого-то. Вот кто туда входил? Это был гигант русской мысли, значит, конца 19 века, философ Константин Николаевич Леонтьев. Это был социолог Николай Яковлевич Данилевский. Это не отдельная группа, это все славянофилы. Философ Николай Николаевич Страхов, поэт Аполлон Александрович Григорьев. Даже наш знаменитый писатель Федор Михайлович Достоевский, он и был славянофилом, он входил в эти группы, понимаете? Значит, среди таких известных славянофилов были поэт Федор Иванович Тютчев, фольклорист Александр Федорович Гельфердинг, этнограф и лексиограф Владимир Иванович Даль, поэт Николай Михайлович Языков. Десятки, сотни знаменитых людей России. И все это славянофилы. Все они защищали славян и нашу древнюю историю. Это все 19 век. Давайте посмотрим еще пораньше. 18 век. Наш великий русский ученый Михаил Васильевич Ломоносов никогда не скрывал своих славянофильских взглядов и всю жизнь боролся с немцами, за что и пострадал. А вот самый, наверное, для молодежи знаменитый пример. Откроем девятую картинку. Известный герой войны 1812 года. Гусар, русский поэт Денис Васильевич Давыдов. Даже молодежи он сегодня известен. Ну, хотя бы по советскому фильму «Эскадрон гусара летучих» 1980 года. Вот только мало кто сегодня знает стихи Давыдова графу Строгунову за Чекмень 1810 года. Вот еще раз обращаю внимание на картинку. Слева сам Денис Давыдов, а справа его стихи. Как начинаются стихи? «Блаженной памяти мой предок Чингисхан». А заканчивается «Потомка бедного ты пожалей Батыя». Для тех, кто в танке, повторяю, звучат слова «предок Чингисхан» и «потомок Батыя». Русский дворянин, начало 19 века. Ничего так? Поймите, наконец, официальная история в 18-19 веках была только для Романовых и их халуев-западников. Все. Не зря выдающийся русский историк Георгий Владимирович Вернадский рассматривал русскую историю только как составную часть истории Могольской империи. Это была такая статейка, большая у него, «Могольское иго в русской истории». Вернадский отводил Руси роль сначала улуса Могольской империи, а в дальнейшей преемницы мировой Евразийской империи. Повторю еще раз. Мировой Евразийской империи. Значит, разобравшись, что было две истории, теперь углубимся еще больше в прошлое. Мы перейдем к истории возникновения племен моголов. Или правильнее, маалов, могулов. Еще раз подчеркну. Не было никаких монголов, были муалы, могулы. И чтобы понимать вот эту фальсификацию историков, начнем мы с очень далекой древности. Начнем мы со скифов, наших далеких предков. Почему я говорю фальсификации? Потому что немец Герхард Миллер много раз повторял: Сибирь не есть земля историческая. Это сохранилось. Ломоносов с ним ругался много, и это сохранилось. А вот эти немецкие заветы свято чтут наши современные историки. Не было ничего в Сибири. А вот было. Отец истории, грек Геродот, вот посмотрите на него, десятая картинка, писал: «Общее же их всех скифов название – сколоты, а скифами их называют эллины. Скифов еще называли саки, так нас называли персы. А сколот – это от древнего славянского – коло, круг, это культ солнца. Круг круглого солнца. А штампы Запада для всех племен Евразии одни и те же. Официальная лжеистория в угоду Западу тоже гласит: скифы – дикие кочевники, не знающие ни городов, ни городской культуры. Это, естественно, ложь. Но самая грязная и циничная ложь учебников имени денег Сороса в том, что скифы никогда не имели своего государства и жили, мол, только на северном побережье Черного моря и не имели письменности. Это вот три главных фальсификации по скифам. Первый русский историк Василий Татищев, можно на него посмотреть, 11-я картинка, напрямую вел родословную славян, а следовательно и нас, русских, от скифов, а ареал же их расселения распространял далеко на север и в Сибирь, именуя живущих там наших далеких северных прапредков скифами гиперборейскими. Великий Михаил Ломоносов писал, цитирую: «Среди древних родоначальников нынешнего российского народа скифы не последнюю часть составляют». Великий поэт Александр Пушкин постоянно говаривал: «Скифы мы». У поэта Александра Блока есть стихотворение «Скифы», где не менее выразительно: «Да, скифы мы, да, азиаты мы». Еще раз, скифы – наши прадеды. Но давайте теперь мы разберем озвученные три фальсификации пятой колонны. Это важно для последующей логической цепочки. Первое. свое государство у скифов. Даже по официальной уже истории государственности у скифов у нас, господа, было 12 веков, 1200 лет. С 8 века до нашей эры по 4 век нашей эры. Но даже это очень резкое сокращение. Реальная государственность скифов 40 веков, вдумайтесь, 4000 лет, из которых 30 веков скифы властвовали в Евразии. 30 из 40. 15 веков у Черного моря, Дона и Волги, а еще ранее на Востоке. Вторые 15 веков. Смотрите. Значит, одни 15 веков – это с 16 по 2 век до нашей эры, так как по древнегреческому историку Геродоту начало правления первых скифских царей в Азии приходится на 1500-е годы до нашей эры. А первые 15 веков – это с 36 по 21 века до нашей эры, потому что еще римский историк первого века Гней Помпей Трок, вот посмотрите на него, 12-я картинка, писал: «Азия платила скифам дань в течение 1500 лет. Конец уплате положил ассирийский царь Ним». 1500 лет вся Азия платила скифам дань. То же самое есть у другого историка, христианского историка Ароси. Ну и зачем врать, что скифы не имели своего государства? Ну просто древние историки объективны, а современные вруны заменяют науку про западным халуйством. Вторая ложь. Где же жили скифы? Повторяя Запад, наша пятая колонна под территорией скифов понимает только степи от Днепра до Азовского моря, ну, включая степной Крым. Но ведь это только часть территории скифов. Есть работы члена географического общества Российской академии наук Ивана Евсеевича Кольцова, который разделял скифов на 23 народа. Вот посмотрите на его схему, 13-я картинка. Я обращаю ваше внимание на территории Сибири, то есть бассейн рек Обь, Иртыш, Енисей. Видите, вот это земли скифов. На восток земли вплоть до озера Байкал. На юг за озеро Балхаш. На север до побережья Карского моря, который тогда назывался Скифским океаном. Весь центр Евразии жили скифы. Значит, вот там, на востоке, проживало 10 народов. 10 народов восточных скифов. У устья западнее Аби, у Уральских гор, жили скифы, отколовшиеся. Вот посмотрите 14-ю схему. Это тоже схема, значит, того же Ивана Евсеевича Кольцова. Значит, недалеко от современного Салехарда жили аргипеи. В горах побережья жили исседоны. Это там, где ныне хребет Пайхой. Южнее, напротив нынешнего Ханты-Мансийска, жили предки калмыков. Недалеко от Новосибирска жили массагеты. Восточнее Томска – царские скифы. У устья Ангары в Енисее жили скифы енисийские. Недалеко от Норильска жили аримаспы. На Таймыре жили гипербореи. И, наконец, в верховьях Индигирки – скифы индигирские. 10 народов восточных скифов. Они жили в Сибири и на Дальнем Востоке. Третья ложь. Скифы не имели письменности. Ну да, как же. Такая циничная ложь. Еще в 513 году до нашей эры царь скифов вызывал Дария ругательным письмом на буй. Вот так вот просто, да? Значит, давайте я его сейчас разберу подробно про письменность, потому что вот очень много лжи, и, так сказать, вот эта лапша на ушах, она очень у многих. По лжи официоза, западного в том числе, начало письменности – это финикиянин Кадм, принесший алфавит в Грецию. А дальше, мол, пошло все по миру. То есть нам упорно внушают мысль, что греческий алфавит произошел от финикийского, дальше латинский от греческого, рунический от латинского и так далее. Понимаете, происходить друг от друга эти алфавиты не могут. Они принципиально разницы. Еще раз говорю, это лапша для лохов. Снимите эту лапшу с ушей. Значит, вот откроем 15-ю картинку и посмотрим. Вот это финикийская письменность. А с другой стороны, греческая. То есть нас пытаются убедить, что алфавит произошел от клинописи. Знаете, вот единственное, что могу сказать, это уже к психиатру. Это такая грубая ложь, что вот слов просто нет. А повторяется она везде. Да и вообще принцип алфавитного буквенно-звукового письма был чуждым для Ближнего Востока. Египтяне использовали иероглифы, или, правильно говоря, по-научному, идеографически ребусное письмо. Все это ложь. Но если поднять первоисточники, то там всплывет правда. Просто, опять же, вам о ней не говорят. В греческих мифах не одна, а целых три версии происхождения письменности. Вот самое первое – это вот финикиянин Кадмон. Это вот то самое, за что уцепился Запад. Но ведь есть вторая и третья, о которой вам не говорят. Вторая версия – это титан Прометей. Он не только похитил для людей огонь, но научил людей письму. Как-то все молчат об этом. Вроде бы миф, но давайте вспомним, что древнегреческий историк Геродот Гераклийский, еще раз посмотрим на него, десятая картинка. Так вот, он писал, это отец истории, как его считается, да? Он писал, что легендарный Прометей – это реальная историческая личность. Что Прометей был скифским царем приблизительно 3600 лет тому назад. И царство Прометея простиралось по обе стороны гор Урала. Урала, господа! От реки Печоры до реки Аби, которая тогда называлась Истр, и от реки Чусовая до Северного моря, или тогда он назывался Скифский океан. Вот так вот. Но есть и третья версия появления письменности. Самая реальная. Это мудрец Паламед, участник Троянской войны. Ему много что приписывали, в том числе, кроме письменности, введение греческих мер веса, длины, времени, разработку календаря. Жил этот знаменитый человек в 13 веке до нашей эры. В музее виллы Карлотта есть даже скульптура Паламеда от венецианца Антонио Канола. Вот посмотрите на нее, молодой совсем. Откуда взял, непонятно, но есть. И лжеучебники, и телевидение упорно молчат о Паламеде. Если о Прометее говорится хотя бы про огонь, то здесь молчат все, как партизаны на допросе. А молчат все наши прозападные средства массовой информации потому, что свою мудрость Паламед постигал, барабанная дробь, на севере, поскольку являлся учеником кентавра Хирона, очень мудрого кентавра. И тот же Хирон, абсолютно тот же, да, учил искусству врачевания бога Асклепия и был воспитателем Ахилла. Того самого, где осада Трои. Проблема-то в том, что люди как-то не понимают, что такое кентавр. Сами греки, они же ахейцы, верховой езды в то время еще не знали. И легенды соединяли лошадь и всадник в одно целое. Получался кентавр. Кентавр – это всадник. Просто всадник. А на севере из всадников, на нашем севере, жили только мудрые скифы, наши с вами предки. Тем более, есть данные о мудрых скифов. Например, по Эфору Кимскому скиф Анахарсис был причислен к числу семи мудрецов мира. Скифы использовали алфавит ариев. Ведь арийские народы Азии, соприкасавшиеся с ними тюрки, пользовались только алфавитами. Никакой клинописи. Вот он, алфавит. Итак, повторяю. Обучал Паламеда кентавр Хирон, скиф Хирон. Алфавит пришел с нашего севера. И там он и оставался для всех тех, кто там жил. И, кстати, это был тайный ведический алфавит жрецов, ведь по своей совокупности это был жреческий календарь. Ну а мореходы-финикийцы просто случайно узнали принцип буквенно-звукового письма и, не понимая его сакрального смысла, разнесли как сороки. Итак, под итог. В Сибири были государства скифов, десятки веков правившие Евразией и передавшие это своим наследникам, скифов, которые распространяли письменность. Для вот, завершения этой главы приведу вам еще один скрываемый факт. Вот посмотрите на эту книгу, 17-я картинка. В 1860 году, кстати, в середине 19 века, вышла книга с чудесным названием «Лучник и степь» или «Империя Скифия». История России и Тартарии от самого раннего времени до падения власти Могулов в Европе в середине XVI века. Я повторю еще раз. История России и Тартарии – это империя Скифия. И, кстати, в ней автор Грехейм дает определение Тартарии. Тартарии или азиатская Скифия. Была европейская Скифия, а была азиатская Скифия. Азиатская – это Тарталья. Второй экскурс в прошлое. Кроме скифов, я обращу ваше внимание на племена динлингов, о которых вам тоже не рассказывают ни по телевизору, ни в учебниках. Это наши, как говорят официальные истории, загадочные сибирские жители. Это наши предки. Еще раз, о них вам не расскажут ни в учебниках, ни в фильмах. Официально динлины, племена динлинов, впервые были упомянуты в китайском описании около 202 года до нашей эры. А первым вопрос у них поднял русский географ и очень знаменитый путешественник Григорий Ефимович Грум-Гжемайло. Вот, посмотрите на него, 18-я картинка. Стоило ему поднять вопрос о динлинах, тут же мгновенно был обвинен романовской властью в расизме. Ну и потом в советское время точно так же его смешивали с экскрементами. Еще один человек, советский палеоантрополог Георгий Францевич Дебец, доказал, что по всем физическим признакам динлины принадлежали к той же белокурой европеоидной расе, которая антропологами считается первобытной в Европе. Важно, что прямой связи в веках нашей эры с теми, кто уже жил в Европе или в других местах, динлины не имели. Эти ветви племен отошли друг от друга еще в палеолите. Динлин – это самый восточный народ индоевропейского этногенического поля, пришедший от Урала. Если мы посмотрим на официальное раздергивание, знаете, у нас историки любят раздергать историю народа на маленькие-маленькие археологические культуры, чтобы было непонятно, что с чем связано. Так вот, динлинов можно соотнести с андроновской. 19-ю картинку посмотреть, на как выглядел человек андроновской культуры. Это 3-2 тысячелетие до нашей эры. Афанасьевской, тот же самый период. И Акуневской. Это 2-е тысячелетие культурами. Ну а в 20 веке эти племена знакомы нам под именами динлины, дисцы, ди, чиди, красные ди и так далее. Очень много названий. Наши доблестные товарищи от истории стараются запутать как только можно. Динлины обитали на территории нынешней Тувы, юго-красноярского края, Алтая, Хакасии, северных Монголии и Китая. Знаменитый наш археолог Николай Константинович Рерих, которого почему-то ныне считают только художником, это он еще и философом был, во время своей центральной азиатской экспедиции 1923-1928 годов нашел полное доказательство того, что вся Центральная Азия, или правильно это называлось Асия, населялась славянским этносом. Повторяю, славянским этносом. Ну, конечно, по официозу Саянские горы китайцы называли динлин, отсюда и название, мол, динлины, да? Все от Китая. Это ложь. Слово «динлин» – это просто искаженное слово «длинный». Если вы послушаете, маленькие дети и сейчас говорят не «длинный», а «делинный». Представители этого народа имели светлые и рыжие волосы, голубые и зеленые глаза и густые бороды. Наш знаменитый евразиец Лев Гумилев, можно посмотреть, 20-я картинка на него, в своей работе «Динлинская проблема» он пишет: следующими признаками у него были рост средний, часто высокий, плотное и крепкое телосложение, продолговатое лицо, цвет кожи белый с румянцем на щеках, белокурые волосы, нос, выдающийся вперед, прямой, часто орлиный, светлые глаза. Вот так их описывал Лев Гумилев. Динлины строили себе рубленые деревянные избы, повторяю, рубленые деревянные избы, пользовались керамической посудой, разводили крупный рогатый скот молочного направления, коз, свиней, а также хороших лошадей и верблюдов. У динлинов никогда не было верховного правителя. Каждое племя возглавлялось самостоятельным вождем. Просто динлины были очень свободолюбивы и жили множеством мелких родов. Собирались даже для отпора врагу лишь в очень редких случаях и на очень короткое время. Но динлины-одиночки становились военными советниками в Китае, на юге, наемниками в их армиях. Из динлинов китайцы, которые побогаче, набирали отряды телохранителей. Из них же всегда составляли авангард своих войск, потому что они были очень храбрые и не боялись смерти. Гинленов в Азии было много, очень много. Еще раз говорю, когда вам рассказывают о великой истории Китая, это ложь. Еще Клавдий Птоломей был такой историк, астроном, географ. Во втором веке он жил. Вот посмотрите на него, 21-я картинка. Разделял жителей вот этого региона на два народа. Он говорил, что есть сины и серые. Сины – это азиаты, а серые – это белая раса. Все-все открытия, которые в 18 веке иезуиты приписали китайцам, это достижение гинленов. Даже по китайским легендам, китайская цивилизация началась с того, что к ним с севера прилетел на небесной колеснице белый бог по имени Хуан Ди, да, который научил их всему, от возделывания рисовых полей и построения дамб до иероглифического письма. Ну, как обычно, отплатили чем? Уничтожением. А за, так сказать, все хорошее получаешь все плохое. Почти 1000 лет гинлены воевали с китайскими племенами, но потерпели поражение. Эта война есть в китайских хрониках. Она описана как борьба черноголовых с рыжебородыми дьяволами. Понятно, что черноголовые – это китайцы, а рыжебородые – это гинлены. Китайцы потому и победили их, что имели дело не со сплоченным народом, а с отдельными группами. К тому же китайцы весьма активно и грамотно натравливали гинленов друг на друга. В результате часть гинленов была перебита, часть оттеснена на, сказать, на северо-запад и на юго-запад. На северо-запад ушли красные ди, на юго-запад белые ди. Все те, кто остался в Китае, подверглись ассимиляции, и через несколько веков о рыжебородых, белолицых, европеоидах никто и не слышал. Официально гинлены исчезли неизвестно куда, как это обычно бывает у наших историков, в начале 2-го тысячелетия нашей эры. Но тут же из ниоткуда на арене истории Азии появляются джурджени. Вот только расовые черты императоров джурджений, или правильно журжений, в 10-13 веках показывают, что это люди белой расы, то есть славяне, европеоиды. Вот посмотрите на очень интересный бюст. Это бюст Агуды. 22-ю картинку. Агуда – это первый император джурджений. Бюст находится в музее Харбина. Ну и кто там изображен на этом бюсте? Еще скажите, что китаец. Ага, сейчас. Чистый европеоид. 100% власти джурджени – это гинлены. В составе империи джурджени, белая раса славян составляла минимум 25%. Хотя сегодня наша пятая колонна и пытается ее понизить хотя бы до 10%. Кстати, в землю джурджени, называлась она Золотая империя, в земли Золотой империи белых джурджени входило и наше Приморье, и кусок Амурской области, и Хабаровский край. Не так давно, в конце 20 века, в начале 21-го, были огромные скандалы с нашими официальными историками, известные благодаря бывшему губернатору Приморского края Евгению Ивановичу Ноздратенко. Просто господа историки-бюджетники, получая государственную зарплату, писали научные работы, где цинично отдавали всю нашу территорию Дальнего Востока Китаю. А Ноздратенко в телевизионной передаче взял и сказал правду. Мне понятно, я цитирую сейчас Ноздратенко, мне понятно, почему китайцы доказывают, что Приморье – это их территория. Но мне непонятно, почему российские историки доказывают мне то же самое. А так бы, конечно, замылили это предательство. Но, впрочем, люди, те, которые предавали, они по-прежнему работают и получают зарплату. Кстати, интересно, есть такой подводный археолог Генрих Петрович Костин, живет он в Владивостоке. Так вот, после того, как подводный археолог Костин обнаружил неопровержимые доказательства существования в Приморье мощной славянской цивилизации с развитой культурой мореплавания, корейцы, и южные, и северные, ну и китайцы, естественно, засекретили все археологические исследования, до которых можно было дотянуться. Вот так. Вот так охраняют липовую историю Китая. Гинлины предки также таких народов, как тангуты и тибетцы. Вот посмотрите на 23-й картинке. Это древо гинлинов до 5 века нашей эры. Генеалогическое. Слово «генеалогия». Признаки гинлинов отмечены у племен киданий, корейцев, манжур, айнов, кумандинцев. Ну а западная ветвь Ди, которая жила там ближе к Иртушу, она смешалась с уграми и составила народ Сибир, который в V веке мигрировал на Кавказ и там растворился. Еще одна ветвь белокурого народа – северные бома. Иногда их называют алачины или бикины. Бома населяли северные склоны Саяна-Алтая. Ну а от них остались, пожалуй, разве что енисейские остяк-кеты. А южная ветвь гинлинов напрямую вошла в состав хуннов, ну или гуннов, как угодно можно назвать, передав им европеоидные черты, высокие носы, пышные бороды. Часть гинлинов была ассимилирована кыргызами, уйгурами, тюрками. Небольшой пример. Сибирские кыргызы вплоть до 9 века отличались высоким ростом, белыми или рыжими волосами, зелеными и голубыми глазами. А черные волосы, то есть те восточные, китайские, считались плохим признаком, так как черные глаза относили человека к потомкам китайцев. При этом даже некоторые западные историки, например, немец Вильгельм Гейт в 1879 году в своей «Истории левантийской торговли» писал о северных скифах Чингисхана. Понимаете? То есть не о каких монголах, а о северных скифах. А французский политик и философ Жан Боден, посмотрите на него, 24-я картинка. Жил он в 16 веке. Значит, так вот, он писал, цитирую, «Чингисхан – правитель тартар, которых некоторые называют скифами». И опять мы видим совмещение, да? Тартария, скифы, Чингисхан. Сами моголы тоже себя считали потомками восточных скифов. Что бы ни врали сейчас в учебниках. Я вам приведу цитату из знаменитейшей книги Андрея Лозлова 1692 года. Книга называется «Скифская история». Цитирую. «Но от 500 лет и больше, когда скифский народ, исшедший от страны, реченные их языком Могаль, ей же и жители назывались Могаилы или Могаили, изменивший имя свое, назваша Тартария». То есть, понимаете, вот были они раньше с одним именем, Могаилы стали тартары. Цитирую дальше. «И меньшая половина Скифии, як над морем Ассирийским, называется Тартария Великая. Разделяется же Тартария Великая от Скифии, горою великую и знаменитую». То он имел в виду Уральские горы. «Еже в одну страну то Тартария, а еже от сия страны то Скифия». Вот вам разделение. С одной стороны Скифия, с другой стороны Тартария. Цитирую дальше. «У сих татарях, монголеях, и же живях в меньшей части Скифии, которая от них Тартария назвалась». Множество знаменитых дел историкови писали. «Яко силою и разумом своих, и же воинскими делами на весь мир прославишься». Знаете, прославились на весь мир силою, разумом своим и воинскими делами. И заключительная фраза Андрея Лозлова, очень часто ее иногда повторяют, «никогда побежденными не бывали, но всюду они побеждали». Вот так вот. Ну и заканчивая о совсем старой древности, я приведу кусочек из книги «Хронолого-экзотерический анализ развития современной цивилизации». Он очень такой, я бы сказал, наглядный. «В Сибири было большое царство голубоглазого и русоволосого сильного народа Эндрю. Люди добрые и сильные, с белой кожей, светловолосые. Легенды шаманов говорят, что жили Эндри по берегам рек. В высоких ярах строились и большие города. Дома делали из бревен с печами. Разводили на юге коров и лошадей, а севернее лосей и оленей. По берегам рек стоят сотни брошенных городов. Городов, ушедшего на юг великого народа славян. Не мы, эвенки, и не якуты хозяева этой земли. Все мы на ней гости. Только гости, которых когда-то пустили сюда пожить. Подлинные хозяева Сибири вы, люди, прямые потомки великих Эндри. Но вы об этом ничего не помните. Нашим прозападным ученым действительно невыгодно признавать факт проживания белой расы славян за Уралом. Ведь и Запад, и Церковь веками учила, что люди попросту не могли жить в Сибири так давно, и по их версии они пришли туда из Европы гораздо позднее. Ну а если признать правду, то придется пересматривать всю современную историю. А в этом не заинтересованы ни наши историки, ни священники. Ведь вы помните, наверное, что история основана на библейском синопсисе. Да и зачем теперь поднимать вопросы, касающие рассении, тартарии, ариев, русов, русинов, религии древности, когда за последние века было столько сделано для того, чтобы уничтожить любые воспоминания о них. Вот так вот было в древности. Теперь давайте перейдем, как же выглядели чингисиды. Начнем мы с Азов. Специально начиная с Азов, потому что выпускники ЕГЭ этого точно не знают. Начнем с рас Homo sapiens, планеты Земля. Итак, для выпускников ЕГЭ напомню, что есть всего три расы людей на планете. Всего три. Открываем 26-ю картинку и смотрим на трех красивых девушек. Есть европеоидная раса, монголоидная раса и экваториальная раса в двух ветвях. Две ветви экваториальные – это негроидная и австралоидная. Эти три расы составляют 70% населения планеты. Все остальное – это дети смешанных браков. У них там масса названий – метисы, мулата, самбо и так далее. Но всего три главных – 70%. Итак, переходим к внешнему виду чингисидов. На уроках истории учителя твердят вам про монголо-татар, которые монголоиды. Преподаватели в вузах вбивают в голову студентов то же самое вранье. Педагогов, не боящихся идти поперек лжи системы образования, ну не знаю, редчайшее исключение. Официальная история признала и разрешила единственный портрет Чингисхана. 59 на 47 сантиметров, что хранится на Тайване, в Национальном музее дворца Тайбэй. Вот 27-е изображение, посмотрите, это вранье. Нам цинично врут, что портрет сохранился со времени правителей империи Юань, созданный ханом Хубилаем. Вот только современные исследования тканей и нитей показали, что вот это тканное изображение относится к середине 18 века. И оно по-всякому не старше 1748 года. То есть это вот максимум. А скорее всего моложе. А ведь именно в этом 18 веке иезуиты писали липовую историю Китая, а немцы фальсифицировали историю России. Это именно тот же самый 18 век. Так что тайваньский портрет – это банальная очередная фальсификация западных историков. Ну и наших подхалимов. И ссылаются на него либо неучи, либо предатели. Еще есть очень распространена в интернете, в том числе, подделка 19 века. Посмотрим 28-ю картинку. Она выполнена тушью по шелковой ткани. Еще в 20 веке этот рисунок числился средневековым, мол, неизвестного китайского мастера. Как видите, на нем Темуджин изображен в полный рост, на голове шапка, в правой руке лук, со спиной колчан со стрелами, а левая рука лежит на рукояти сабли. Это вот такое типичное изображение представителя монголоидной расы для лохов. Но понимаете, помимо вот этого вранья, сохранились ведь настоящие портреты Чингисхана, о которых, опять же, не говорят. В первую очередь, это три изображения правителя империи от венецианца Марко Поло. Помните, у него была книга 1298 года. Вот посмотрите, 29-я картинка. Это рисунок называется «Венчание Чингисхана на царство». Фолио 25. Что изображено? Чистый европеоид, европейские одежды. Чингисхан увенчан короной с трехлистником. Сейчас это атрибут европейских правителей. Даже меч в руках Чингисхана. Вот такой сейчас рисуют в мультиках. Как говорится, истинно русский, богатырский. Второй рисунок Марко Поло. Вот 30-ю картиночку смотрим. Называется «Смерть Чингисхана». Это фолио 27. Видите, стрела бьет просто и там на и то, и другом изображении лицо бородатого европеоида. Здесь нет монголов, здесь нет монголоидов. Сплошь только лица, которые сейчас принято называть русскими. Славянами, как угодно. Теперь давайте вспомним о всего двух сохранившихся летописях событий истории могольского народа и одном предании. А первые два – это сокровенные сказания моголов 1240 года в жутком китайском переводе, увы, и «Золотая книга» или «Официальная история Чингисхана» и сборник летописей Рашаддина. Почему говорю в жутком китайском переводе? Потому что сокровенное сказание все искажено китайскими названиями. И разобраться, что к чему относится, практически невозможно. То есть действие понять можно. Такой-то там пошел туда-то, была такая-то битва, но фамилия и имя никак. Да? А вот второе с именами уже все хорошо, но оно не полное. Вот посмотрите на картинке 31. Это выпуск сокровенного сказания, то есть первого, 1240 года. И выпустили его в год начала войны, 1941 год. В этих двух летописях многое отличается. Очень много отличается. Но история основания рода могулов полностью совпадает. Один к одному. Так вот, согласно этим летописям, предки народа, Бортычина, переводится как «сивый волк», и Гоамарал, прекрасная лань, переплыв в внутреннее море Тингис, это озеро Байкал, поселились в долине Онона, это Забайкалье. Вот посмотрите карту реки Онон, 32-е изображение. Еще раз повторяю для тех, кто плохо расслышал. Предки народа пришли с запада, пришли вот там, где жили скифы, переплыв море Байкал. Как они написаны, море Тингис. То, что мы сейчас знаем, как озеро Байкал. На 12-м поколении к становищам предков прикочевало племя аланов. Хуралас, так это звучит, хотя очень часто пытаются здесь немножко сфальсифицировать и назвать, что пришло племя Хуритумат. Так вот, один из старейшин увидел красивую молодую красавицу. Старейшину называли Дубун Мерган, а красавицу Алан Гоо. Имя девушки переводится как «прекрасная аланка» или «рыжая аланка». Заметьте, рыжая. Повторяю еще раз. Аланка – женщина племени сарматов. Племя не одобрило этого брака. И молодые, ну, в кавычках молодые, что... Мужчина был, видимо, в возрасте, а девушка была молодая. Они стали жить отдельно. Очень скоро Алан Гоа овдовел. И вот спустя годы, годы, не один, не два, не три, спустя годы, после смерти мужа, красавица Алан Гоа родила трех сыновей подряд. Знаете, как это было записано? Каждую ночь бывало через дымник, в час, когда светило внутри, входит ко мне светло-русый человек, он поглаживает мне чрево, и свет его проникает во мне, и выйдет, что мои сыновья отмечены печатью небесного происхождения. Круто, да? И главное здесь не очередное непорочное зачатие а-ля Дева Мария, да? И не женские фантазии, как к ней приходил мужчина через дымник или там еще через что, бог ты с ними. Вот этот светло-русый человек небесного происхождения – мог быть только Динлином. Других вариантов просто нет, понимаете? Теперь вспоминаем про расы людей. Если мама Аланка, европеоидная раса, папа Динлин, европеоидная раса, ну и какие дети будут? Вот даже для ребенка из школы, какие дети будут у двух родителей европеоидов? Конечно, европеоиды. А у наших горе-историков что? Монголоиды. С чем вас и поздравляю. Как говорили, значит, в одном фильме, поздравляю, вы соврамши. А теперь посмотрите на действительно единственный портрет Чингисхана, 33-я картинка, это Чингисхан во время соколиной охоты. Это настоящий портрет. Другой вопрос, что он, конечно, так достаточно условный. Портрет на шелку. Он был изготовлен либо в самых последних годах жизни Чингисхана, либо сразу после его смерти. Очень хорошо видно, что на портрете изображен человек с густой рыжей бородой, рыжими усами, рыжей шевелюрой, голубыми глазами. Видите, как она выделена, голубые глаза специально. Европеоидная внешность. Ну и что? Очень похоже на низкорослого кочевника с его узкораскосыми глазами, выступающими скулами, черными волосами. Совсем не похоже. Значит, я говорил о трех летописях. Назвал две. Вот третья. Древний татарский дастан о роде Чингисхана. Приводятся слова матери, описывающего внешность. Точно так же. И пока я рассказываю, что писала мать, посмотрите на бюст Чингисхана. 34-я картинка. Итак, в дастане написано: «Мой сын Чингис выглядит так. Он с окладистой золотистой бородой в белом полушубке на сером коне». Опять все то же самое. Рыжая борода. Не бывает у монголоидов рыжих бород. Понимаете, вот никак. Все буржигины были представителями белой расы. Антропологическими индоевропейцами. Если угодно назвать славянами, русами. Еще иранский хронист Рашид-дин, о котором я уже упоминал, объяснял, что род чингисидов свято соблюдал чистоту крови. То есть женились и отдавались замуж только с людьми тех родов, происхождение которых буржигинам было хорошо известно. При этом чингисиды не смешивались даже с племенами, принявшими их имя. И поэтому, раз такая чистота крови, можно анализировать внешний вид и наследников Чингисхана. Ну, во-первых, хан Батый, внук Чингисхана, всего-навсего внук, через поколение. Вот посмотрите 35-ю картинку. Это изображение из музея Эртугрула. Посмотрите, какой красавец. Обратите внимание на бороду, я бы сказал, на русскую бороду. Батый однозначно европеоид, рыжий европеоид. Кстати, челму, в которой сидит Батый, носили на Руси много-много веков, очень долго. Есть интересная гравюра нашего Степана Разина в челме. Это был 17 век, он челму носил. А чего уж говорить о 13-м-то. Второй пример по Батую. Посмотрим митиатюру из «Жития Ефросинии Суздальской». Значит, 36-я картинка. Вот этот кусочек называется «Взятие Батыем Суздаля в 1238 году». На миниатюре изображен хан Батый в короне на белом коне, который в сопровождении своей дружины въезжает в город. Лицо у него, извините, чисто европеоидное, но никак не тюркское. Это никак не монголоид, это чисто славянин. Да и войско у него все какое-то славянское, правда? Теперь давайте посмотрим факты по другому внуку. Хан Хубилай, который стал тоже потом верховным правителем. А у Рашид-дина есть замечательный текст. «Кубилай Каан – четвертый сын Тлой-хана. Когда взор Чингисхана на него пал, то он сказал: все наши дети рыжие, а этот мальчик черный. Очевидно, он похож на дядей». То есть, понимаете, вот уже началась черная... Черный волос, черный цвет через поколение. Но все они были рыжие, о чем и написано. Еще вам приведу пример. Есть такой русский святой. Вот посмотрите на эту картинку 37-ю. Это икона с его образом. Знаете, как он называется? Преподобный Петр Царевич Ордынский. Петр Царевич Ордынский. Сегодня церковь почему-то о нем молчит. А ведь икона-то есть. Знаете, кем он был? Правнуком Чингисхана. Племянником хана Берке, брата Батыя. При этом нужно отметить, что русская православная иконопись всегда придерживалась очень строгого канона. И самобытные национальные черты святых на иконах всегда сохранялись. вот этот преподобный Петр, ну, явно не представитель монголоидной расы. И его седая борода, вот если посмотрите внимательно, частично рыжая. Кстати, рыжую бороду и рыжие усы Чингисхана подтверждает и вид его далекого наследника, Тимура, он же Тамерлан, основателя империи великих моголов, тимуридов. Вот посмотрите гравюру, 38, картиночка, с чудным-чудным названием. Тамерлан, император Тартарии. Что там написано? Тамерлан, империас дар Тартарес. Видим лицо славянина и читаем, что он императором Тартарии. Ну а тем, кто говорит, что Тартарии никогда не было, пламенный привет. Гробница Тимура в Самарканде была вскрыта в 1941 году. Это раскопки в мавзолее Гур-Эмира. Берем отчет, читаем, что написано. Волосы Тимура толсты, прямы, седо-рыжего цвета, с преобладанием темно-каштановых или рыжих. Небольшая густая борода Тимура имела клиновидную форму. Волосы ее жесткие, прямые, толстые, ярко-коричневого рыжего цвета. То есть мы опять попадаем на тех же рыжих. Даже спустя несколько поколений. Ну а рассмотрев, какие были рыжие чингисиды, европеиды, я напомню, что современные монголы к чингисидам не имеют вообще никакого отношения. От слова совсем. Такая циничная ложь. Западная трактовка истории твердит, что монголы, здесь действительно с буквы «Н», монголы, образовались в результате смешения крохотных кочевых народов племен халку и айратов. Но вот этих племен в Преанорье, то есть там, где жили чингисиды, в 12 веке не было. Понимаете? Вообще не было. И племена халку, и племена айратов пришли из северо-восточного Тибета только в 14 веке. И то южнее. То есть они пришли спустя 2 века. Повторяю для тех, кто плохо расслышал. В 12-13 веках на территории чингисидов не было никаких халку или айратов. И до 18 века такой народ, как монголы, науке известен вообще не был. А вот в 30-х годах 20 века кочевникам халка на территории нынешней Монголии приехали большевики и сообщили им, что они, оказывается, потомки великих монголов, и что их соотечественник, оказывается, создал в свое время великую империю. Вот так вот. Вот посмотрите на 39-ю картинку. Это современный памятник 2008 года очень обрадованных монголов. Стоит он в Чонджин-Баллоге. Его высота 40 метров. Это крупнейшая конная статуя в мире. Ну а заканчивая, как выглядели чингизины, еще раз отмечу, Борджигин в переводе на русский, господа, означает синеокий. То есть то, что было вот нарисовано на изображении, на ткани, глаза синие. Глаза древнего могольского рода были темно-синие или сине-зеленые. Зрачок окантован бурым ободком. Ну а на глупый вопрос, который сейчас часто бывает на различных форумах, кто же все-таки Чингисхан, тюрк или монгол, надо отвечать честно и не бояться. Отвечать славянин. Ибо все труднее врунам отрицать очевидное. Теперь, рассмотрев, как выглядели чингисиды, посмотрим, где же они жили и в чем они жили. Итак, повторюсь, предки народа поселились в долине Онона, ныне это наше Забайкалье. Сегодня большую часть Забайкалья, то есть на север от современной Монголии, занимает степи. Но всегда там был огромный остров леса. Ононский сосновый бор площадью около 1000 квадратных километров, который сохранился в сухом климате благодаря тому, что в Ниагине здесь располагался огромный пресный водоем. Я еще раз повторю. Ононский сосновый бор. Сосновый, сосны растут. Еще раз процитирую великого евразийца Льва Гумилева. 20-я картинка. Сейчас на него можно посмотреть. У него в книге «В поисках вымышленного царства» есть цитата, которая описывает, как это было в Ононском сосновом бору. «Древние речные и озерные отложения позволяют произрастать деревьям в свою очередь, моделирующий микроклимат и растительный покров. Растут черемуха, шиповник, смородина, боярышник, тополь, береза, ильм, дикая яблоня, сибирский абрикос. В низинах расположены луга и тростниковые болота. Даже в самые засушливые годы, когда степи вокруг выгорают, а земля трескается от жара, в Аномском бору травяная растительность не исчезает, так как ее питают грунтовые воды и защищают от суховеев расчлененные среднегорья. Не страшны здесь и стойкие холодные степные ветры. Обилен мир животных, особенно птиц. Глухари и дровы, зайцы и косули наполняют сосновый бор. А из Монголии сюда ежегодно приходят стола антилоп зеренов. Значит, даже в самые засушливые годы, когда земля трескается от жара, в Анонском сосновом бору травяная растительность не исчезает. Короче говоря, даже по условиям 20 века Анонский сосновый бор – это курорт. Конец цитаты. Вот такой шикарный климат в Анонском сосновом бору. Даже сегодня, в 21 веке, после черных лесорубов и многочисленных поджогов всяких, будем говорить, не будем говорить нехорошие слова, потому что, например, в 2012 году там много горело, есть последний из таких сосновых массивов. Его фото можно посмотреть. Он называется Чесучейский сосновый бор при Аноне. Вот посмотрите 40-ю фотографию. Он сейчас объявлен заказником. Ну, если там что еще осталось. И даже из сделанного Гумилевым описанием понятно, снова процитирую, племена Анона по типу хозяйства, а следовательно и культуры, сильно отличались от окружавших их степняков. Живший там народ сохранил многие старые традиции и выработал оригинальную культуру, в какой-то мере сходную со степной, но со своими локальными отличиями. Конец цитаты. Итак, племена чингисидов жили в сосновом бору. Что бы вам не показывали в десятках завравшихся фильмах. И, кстати, даже племена меркитов и аратов жили тоже не в степи, а в горной тайге Саянского хребта. Сам Чингисхан родился в урочище Делюль-Болдок. Это там, где река Анон выходит из пределов Хантейского хребта. Это урочище обнаружил русский путешественник, нерчинский краевед XIX века Иван Александрович Юринский-младший. Посмотрите 41-ю картинку. И он это доказал. Более 150 лет назад. Вам же об этом не рассказывают, правда? Сегодня этого замечательного русского патриота никто не знает. Вот на этом рисунке эта книга с его статьями. Ее выпустили в Улан-Удэ в 2014 году. Большое им спасибо. И вот в этой книге на странице 55 четко написано «Место рождения Чингисхана». Итак, Чингисхан родом с территории древнего восточно-сибирского скифского мира. И родился он здесь, в нашем нынешнем Забайкалье, на территории бывшего СССР, а ныне России. Теперь давайте посмотрим, в чем же жили моголы. То есть, понятно, что они жили в сосновом бору, а в чем? Понятно, что официоз лжет не краснее. Цитируем, основным жилищем монгола была юрта. Юрта – это, конечно, сильно. Это я вам процитировал учебник 2012 года «История России», 6 класс, страница 137. Но только напомню, что динлины рубили себе деревянные избы и разводили лошадей. Да, и, значит, как-то вот не бьется совершенно. Да? Вот еще раз посмотрим на Петра Николаевича Савицкого, 7-я картинка. Вот этот ученый везде указывал, что русский деревянный дом в те годы использовался от Карпат до Монголии включительно. Вот его цитата про критерии объединения народов Евразийской империи. И вовсе не случайно существование у народов Евразии единства жизненного уклада. Вот он, деревянный дом, единый жизненный уклад. Ну а как же жили, собственно, ханы? Не простые могулы, а ханы. Обратимся к венецианцу Марко Полу, который 17 лет прожил в столице чингисидов, в городе Ханбалык, он же Камбала, он же Шамбле, и там еще десяток названий. В главе, в одной из глав его книги, есть описание дворца хана. Ну, во-первых, можно посмотреть, у него даже рисунок есть. вот 42-я картинка, она так и называется. Ханбалык, дворец хана. Это фолио 38. Крутая юрта, да? Я бы сказал, что это замок. А теперь процитирую Марко Поло. Там его большой дворец, и вот он каков. Прежде всего, квадратная стена. Каждая сторона миля в длину, а в округе, значит, 4 мили. Стена толстая, на вышину добрых 10 шагов, белая и кругом зубчатая. В каждом углу по красивому, богатому дворцу. Всего по стенам 8 дворцов. В стене на юг 5 ворот, а по углам есть еще по большим воротам. Со стеной это есть другая, и тут 8 дворцов, таких же, как первые. Стены в больших и малых покоях покрыты золотом и серебром, и разрисованы по ним драконы и звери, птицы, кони и всякого рода звери. И так-то стены покрыты, что кроме золота и живописи ничего не видно. Зала такая просторная, более 6 тысяч человек там может быть. Вот вдумайтесь, зал для приема гостей вмещал 6 тысяч человек. Возьмите какой-нибудь концертный зал. Сколько там тысяч? 2? 1,5? А тут 6. И причем на каждой второй миниатюре Марко Поло про чингизидов изображены каменные или кирпичные стены городов. Вот посмотрите, как выглядел у него город Камбала, то есть он же Ханбалык, она же столица, 43-я картинка. Это фолио 86. Это мы рассмотрели летописи, в чем жили. А теперь давайте посмотрим по археологии. В Борзинском районе Забайкальского края в 50-х годах 20 века была найдена усадьба хана Исунке, племянника Чингисхана. Она была известна еще с 18 века как Хирхиринский городок. И в 50-х годах были небольшие раскопки. Так вот, кто такой Исунке? Исунке – это сын Джочи Касара, брата Чингисхана. В 1206 году Чингисхан назначил его старшиной гвардейских стрелков своей личной охраны. А при ханах Мунке и Хубилай он командовал всей гвардией и управлял уделом, в который входил и Забайкалье. Так вот, его хирхиринское городище 1225 года включает более 100 домов ремесленников, свыше 30 усадеб, и все из обожженного кирпича. Кирпичные дома, господа. Сам дворец Исунке был сложен из сплошного кирпича и покрыт черепичной крышей, опиравшейся на 12 колонн. Понимаете, вот это археология. Это даже уже не летопись. Вот, кстати, посмотрите на стеллу, которая сейчас там стоит. Ну, как все положено, монголы с буквы «Н» и так далее. 44-я картинка. Итак, повторяю, что дворец хана Исунке был построен из кирпича и покрыт черепичной крышей. А недалеко, в 60 километрах, еще один городок. Он называется Кандуйский городок. Там дворец 14 века. Представляете, так вот, этот дворец Кандуйский вообще имел кирпичный пол. Пол из обожженного кирпича. В дворцу вели 5 кирпичных пандусов. По 2 с востока и запада и главный вход. Внутри здания были расположены 37 каменных баз, на которые ставились деревянные колонны. Ну а сверху, опять же, поливная черепица, она кусочками осталась, и украшена изображением драконов. Причем внутри были печи. Например, печка, сложенная из кирпичей, была найдена в Нарсатуе, а вот конкретно здесь были найдены остатки дымоходных конструкций, их называют канами. Там 4-5 дымоходных каналов. Ну и заканчивая, в чем же жили чингизиды, несколько слов о горе учебников имени денег Сороса. Стремясь хотя бы минимизировать критику, которая сейчас звучит со всех сторон, чиновники добавили чуть-чуть правды в старые насквозь лживые учебники. А получилось еще хуже. Ибо нельзя говорить правду, если там внутри все ложь. Вот возьмем все тот же учебник 2012 года. 45-ю картиночку можем просмотреть. То есть история 6 класс, выпущена в Москве. Я беру 3 страницы подряд. Только 3. Страница 137. Основным жилищем монгола была юрта. Ну ладно, проехали. Следующая страница, переворачиваю. Страница 138. Дома монголов были небольшими, квадратными, с деревянными или необожженными кирпича стенами. Опа! То есть, получается, у нас что, юрта с кирпичными стенами, что ли? Как-то уже не бьется, да? Переворачиваем следующую страничку. Дома монгольской знати представляли собой дворцы. Их строили из обожженного кирпича с использованием известкового раствора, но без фундамента. Опс. Вот, господа строители, может, скажете, как можно построить из кирпича дворец без фундамента? Вот у многих есть дачи, и все мы делаем фундамент. А оказывается, не надо. Ведь учебник говорит, что можно построить целый дворец без фундамента. Или, может, просто маразм крепчал. Вообще, наши учебники имени денег Сороса – это пример, хороший пример промывки мозгов нашим детям. Вот смотрите. Страница 122. Избрание Тимучина. Авторы закавыченным текстом передают цель и высшие ценности нового хана. По странной случайности один в один совпадающие с западными ценностями общества потребления. Вот как-то так странно совпало все, да? Страница 124. Текст про Ясу. Яса Чингисхана от неграмотного предводителя. Что читаем? Чингисхан был неграмотный, а государство создавал, законы издавал, полмира завоевал. Вот вам пример. Морали. Зачем учиться? Уважаемые родители, вот эти психологические методы воздействия даже имеют название, чтобы вы знали. Называется это нейролингвистическое программирование. А потом вы удивляетесь, почему ваши дети ничего не могут. Вот из-за этого. Ну и завершая о дворцах чингисидов, приведу пару гравюр. Вам ведь что постоянно показывают? В фильмах или по телевизору? Очередной там человек из пятой колонны. Показывают грязных кочевников. Там в какой-нибудь грязной коже, весь такой чумазый и так далее. А вы знаете, что Чингисхан есть на рисунке французского гравера Пьера Дюфло? Это сборник гравюр, представляющих титулы и звания. Открываем 46-ю картинку. Я их соединил со второй гравюрой, потому что там же есть и Борте, его жена. Она же по-китайски Хичен. Обратите, пожалуйста, внимание на их одежду. Особенно у Борте. Знаете, по женщинам очень хорошо видно. Я молчу, что эта женщина, понятно, не монголоид. Вот, это славянка. Но посмотрите просто на одежду. В таком роскошном платье с подолом и что, в грязной степной кибитке? Вынужден повторить еще раз. Господа, вы совранж. Теперь идем дальше. О чем нас учат учебники? О чем нас учит телевизор? О завоевании мира, о военном гении, о дикой жажде власти, крови и так далее. Забудьте все, чему вас учили. Это все ложь. Я вам приведу всего три разных факта. Факт номер один. Значит, откроем 47-е фото. Это кадры из фильма. Из японского фильма 2007 года режиссера Синьориты Савай. Значит, кадр Курултая. Потому что мы сейчас будем говорить о лидерстве. Что нам говорят? Что люди за ним шли просто вот. Только руку поднял, и все за ним пошли, да? А знаете ли вы, что избрание Темуджина ханом в 1182 году было признано кераитами, но встретило сопротивление в среде самих ханорцев? Причем большая часть их не примкнула к Темуджину, а объединилась вокруг Джамухи. Формальной причиной войны стало убийство брата Джамухи, который пытался отогнать табун коней у чингизовцев. Джамуха привел 30 тысяч всадников, которые добровольно примкнули к нему, а Чингисхан смог собрать только 13 тысяч человек, причем из разных родов и племен. Подождите, а как же миф про великого лидера Темуджина, за которым все идут? 13 и 30 – суммы несопоставимые. А если мы еще добавим, что в 1200 году произошло избрание Джамухи в Гурханы, причем всей племенной аристократии. Так, опс, опять не бьется. Дальше. В битве при Далан-Балчуртах Джамуха разгромил войско Чингиса и замер его остатки в ущелье реки, самой, собственно, реки Анон. Но Джамуха ограничился казнью пленных и отвел свои войска. Сокровенное сказание гласит, Джамуха запер, цитирую, Чингиза в ущелье, казнил княжичей из рода Чонос и ушел. Ну и где же военный гений? То есть миф о военном гении, не проигравшем ни одной битвы, даже с маленьким количеством воинов, можно забыть. Смотрим второй факт. Это война моголов с джурджинами Золотой империи, которые наполовину славяне. Это 1211-1234 год. Вот посмотрите 48-ю схему, это карта. Официоз просто надрывается. Чингисхан жаждал великой войны с империей Цзинь. Начало внешней экспансии монголо-татар. Агрессия против Цзинь. Вот таких фраз миллионы. Все это ложь. А давайте я напомню. Перед этим, в 1161 году, 1189, то есть 28 лет подряд, каждые три года джурджени посылали в Прианоне карательные отряды, убивая моголов и продавая их в рабство. Ничего так? И поэтому все моголы считали джурджени кровными врагами своего народа. Во-вторых, у чингисидов главную роль играла христианская несторианская церковь. Но она уже испытала ужас китайских гонений около 1000 года, и поэтому требование джурджени в XII веке встретило мощное сопротивление церкви в первую очередь. В-третьих, знаете, какое было соотношение сил? Оно самоубийственное. 1:11. Плюс артиллерия джурджений на той половинке весов, плюс огромное количество их фортификационных сооружений. По количеству воинов армия джурджений, ну или цзинская армия, была сильнейшей не только в Азии, но и в мире на тот момент. Сохранились документы по составу армии Цзинь на 1161 год. Это 765 200 солдат. Плюс оруженосцы, которые не входят, плюс мобилизационный резерв 300 тысяч. А наш современник, исследователь Филлипс, вот можно посмотреть на его книгу, 49-я картинка, пишет, что империя Цзинь имела армию примерно в 500 тысяч человек, из которых 120 тысяч были конные лучники по происхождению джурджени. А у Чингисхана было около 95 тысяч. Это причем с союзниками, с главными. Ну, можно сказать, там плохо посчитали, ошиблись, но максимум у него могло быть 130 тысяч. 130 против миллиона. Согласитесь, так войны не начинают. Никакой логики в таких завоеваниях нет. Точнее, ее нет в бреднях, сочиненных историками. А правда-то проста. До 1210 года, вдумайтесь, до 1210 года моголы платили дань чуржине. Просто об этом, ну, говорить не принято. Как же великие моголы и платили дань? Да? До 1210 года они платили им дань. А новый император, там стал новый император, сын Улу, по-китайски есть его название Юнзы, а вот так не сохранилось. Так вот, он потребовал еще больше. И выбора у моголов не было. Или умереть с голоду, или воевать. Потому война и началась. Где тут, извините, жаждал великой войны-то? Ну что вы врете? Третий факт. Официоз просто истерит. Я не послушаю какую-нибудь там господина лектора, про завоевание Чингисханом Средней Азии, про планы завоевания Харимшахом, про там реки крови и так далее. Это ложь. Еще раз говорю, снимите лапшу с ушей. Дело было так. Во-первых, в 1216 году, благодаря помощи от кыпчаков, меркиты попытались ударить моголам в тыл. А моголы проиграли, но спасли ситуацию спешно переброшенные два тумена отборной гвардии. Меркитское войско было разгромлено, остатки бежали на запад, были настигнуты моголами у реки Иргыз и истреблены до последнего человека. Но там же, у Иргыза, сразу после завершения битвы, на моголов напали исламские войска Хоримшаха Мухаммеда, Мухаммеда II. Ну, вот посмотрите, 50-е – это Хорезм. А что такое Хорезм в начале века? Хорезм в начале 13 века представлял собой крупное исламское государство. Вот уж здесь точно исламское. А шах Мухаммед II возомнил себя новым Александром Македонским. И был одержим жаждой войны с неверными. Сказать, что моголы были очень удивлены, ничего не сказать, потому что внезапное, ничем не вызванное нападение. Моголы отбились. Отбились от хорезмийцев и вернулись домой. Значит, далее. Еще перед этим, в 1215 году, Чингисхан предложил Хорезму заключить мир между двумя государствами с гарантиями безопасности для купцов. Человек, который хочет войны, мир не предлагает заключить. Так вот, мир был заключен. И заключив мир, Чингисхан отправил в Хорезм большой караван. Очень большой. Он состоял из 500 верблюдов. И караван сопровождали 450 купцов. В середине 1218 года, через два года после того нападения, караван прибыл в приграничный хоремский город Отрар на берегу реки Сырдарьи. Это в устье реки Арысь, на правом берегу. Давайте еще раз посмотрим 50-ю карту. Я специально выделил красным город Отрар. Видите, вот справа вверху. Он выделен цветом. Так вот, все купцы этого каравана были убиты Хорезмшахом, а имущество конфисковали. Сокровище присвоил себе местный правитель Инальчик Гаир-хан. Это был племянник матери султана, всесильный Туркет-хатун. Причем половину награбленного правитель Отрара отослал в Хорезм, и Хорезмшах Мухаммед II принял добычу, а значит, разделил ответственность за содеянное. И даже после этого Чингисхан проглотил обиду. Чингисхан пытался всячески уладить проблему миром. И даже направил послов, чтобы выяснить, из-за чего произошел этот инцидент и как-то помириться с Хорезмшахом. Что сделал Мухаммед II? Он одного из послов обезглавил, а остальных издевательски как бы отпустил. Как бы, потому что приказал обрезать им бороды и раздеть догола. Что значит голым быть в степи? Это верная смерть в степи. А что у нас говорит законы Великой Ясы? 51-ю картинку осмотрим, посмотрим про Великую Ясу. Произошли самые страшные преступления. Обман доверившихся и убийство гостей. И согласно Великой Ясе, теперь уже Чингисхан не мог оставить неотомщенными ни тех купцов, которых убили в Отраре, ни тем более послов, которых оскорбил и убил Хорезмшах. Чингисхан обязан был отомстить и отомстил, сокрушив саманидов, эмиров Средней Азии и полностью разгромил хоремские войска. Кстати, одним из первых был захвачен тот самый пограничный город Отрар. Вот посмотрите его фото сегодня, 52-я картинка. Осада которого, между прочим, длилась полгода. И, кстати, об алчности. Чингисхан приказал расплавить серебро, которого так хотел алчный правитель Отрара, и влить его в уши и глаза этого алчного правителя. Как говорится, чтобы насытился. Теперь перейдем к развенчиванию лжи и умолчаний. И тысяч учебников, и сотен фильмов. За только последний 20 век прозападными, ну я бы сказал, слугами выдумано огромное количество вранья. И про Чингисхана, и про империю Могулов. Там ложь на лжи. Увы, ложь – эффективнейший прием пропаганды, если ложь удается внедрить в массовое сознание. А это удалось. Я вам сейчас перечислю главные темы вранья. Они разные. Это и они монголоиды, которые мы разобрали, и неграмотность, и Чингисхан запрещал мыться, и размер орды Батыя в 300 тысяч всадников, и монгольский лук Саадак, пробивающий доспехи на 300 метров, и великие монгольские лошадки, сами себе добывающие корм, и огромные осадные орудия, рушившие города, и пополнение войска пленниками из завоеванных им племен, и уничтожение людей, как самоцель Чингисхана. Вот все перечисленное, это все наглая ложь пятой колонны. Ложь, до сих пор живущая только из-за огромной неграмотности нашего населения. Но даже интернет сегодня полон статей, где... Значит, с наших историков, как нагадивших котят, тычут носом в реальные факты. Потому что ведь стоит только копнуть вот эти факты, и все бредовые фантазии из учебников рушатся в пыль. По вышеназванным темам вы прочитаете все в интернете и сами, а я хочу обратить ваше внимание на 5, на мой взгляд, самых важных фактов. Факт номер 1. Ложь названия «монголы» в термине «монголо-татары». Как я уже говорил, не было монголов. Никогда не было в 12-13 веках племен монголов. Это циничная ложь 18 века, вбитая в 20 веке во все учебники, во все фильмы. русский академик-востоковед XIX века Василий Павлович Васильев, откроем 53-ю картинку, посмотрим, на основе переведенных им сотен восточных источников первым заключил, что именно от придуманного названия ордынского государства и произошло чисто ученое официальное название подданных – монголы. В 2006 году не было создания никакой монгольской империи. Это ложь. Это профанация. В 1206 году на Великом Курултае Чингис был вновь избран ханом всех племен Восточной степи. А по обычаю новый хан должен был дать объединенному улусу имя. Просто имя. Чингисхан провозгласил «Могол-улус», где «Могол» – «Великий». А русский монголовед, академик Владимирцев, пишет, что Чингисхан просто назвал имя объединенного улуса в память славного имени древнего и могучего народа. Рода. И назвал он в честь своих великих скифских предков, так как каждый воин с юных лет тщательно запоминал свое родословное, и не было ни одного анорца, который бы не звал своего племени или происхождения. Ибо как раз западнее племена Нора, еще раз посмотрим на 32-ю карту, да, вот туда вот, за Байкал, ранее находились земли ушедших многочисленных скифских родов, которых здесь называли моголами по их старому имени. Помните? Были моголами, стали тартарами. Факт второй. Ложь названия татары в термине монголо-татары. Ну, во-первых, значит, татары Асии XII века и современные татары – это совсем разные народы. Повторяю, разные. Вот принципиально разные. Поволжские татары, чуваши и крымские татары – это потомки волжских булгар, жителей частично туркоязычной Волжской Булгарии 8-13 веков. И наш ислам как религия пришел именно из Волжской Булгарии. В 922 году эмир Балтавар Алмуш, вот посмотрите на него, 54-я картинка, официально объявляет государственной религией Волжской Булгарии ислам ханафитского толка. Ну, это одна из четырех школ суннитского ислама. Но в Булгарии было три племени, так глобально. Булгары, есигеры и берсула. Первые и вторые – тюрки. А вот племя барсулов – это славяне. То есть минимум треть жителей Волжской Булгарии – это славяне. И они при этом правили Волжской Булгарии. Пример привожу. Древний текст Ибн Фадлана в переводе Ковалевского. «Прибыло письмо Алмуша, сына Шилки, царя славян». Это перевод записок его, записок Ибн Фадлана. Царь славян, понимаете? Царь Волжской Булгарии оказывается царем славян. Показательно, например, цитата венецианца Марка Фаскарина, это 16 век, он писал про крымских татар. Цитирую. «Перекопские татары пришли с Волги, и у них было много государей скифского происхождения». То есть опять мы имеем в виду Волга и скифские государи. А привязка слова «татары» к определенной этнической группе начинается лишь с 17 века. Ну а те татары, которые жили вот там, где жил Чингис, то есть татары Асии 12 века, это племена, обитавшие в бассейне реки Халкин-Гол, рядышком с озером Буйнур. Вот еще раз смотрим 32-ю картинку, это карта. Посмотрите, там справа внизу два озера. Так вот, озеро Буйнур – это нижнее. Вот там весной 1202 года и состоялась битва. Татары были разгромлены. Полностью разгромлены. Судьбу побежденных татар определили на тайном совете. И решение этого совета – полностью истребить всех татар. Почему? Потому что там написано в летописи. Татарское племя – это исконные губители дедов и отцов наших. Истребим же их, равняя ростом по тележной чеке, в отмщение за дедов и отцов. И истребили. Да, были исключения. Для детей, чей рост не превышал высоты оси колеса. Кстати, это не только грудные дети. Посмотрите повозку скифов, там до оси минимум больше метра, а то и полтора. И молодых и красивых женщин, естественно, никто не убивал. Женщин чингисиды взяли в наложницы. Известно, например, что сам Чингисхан взял в наложницы двух сестер татарок. Красавиц звали Исукат и Исулан. То есть племен татар, мужчин татар просто не осталось. Понимаете? То есть не может быть монголо-татары. Их нету. В принципе, не существует. Осталось название татары. Почему? Потому что наши доблестные ученые воруют у китайцев. А в китайских летописях все народы называли татарами. И я процитирую еще раз евразийца Льва Гумилева. Значит, есть памятник, бюст Гумилева у нас в Казани на улице Петербургской. Вот посмотрите на этот бюст, 55-я картинка. Слева сам бюст, а справа та надпись. Звучит она очень красноречиво. «Я, русский человек, всю жизнь защищаю татар от клеветы». Еще раз говорю, это подпись на постаменте бюста Гумилева в Казани. Итак, ложь монголо-татары могут говорить либо неучи, либо предатели. Куда вы отнесете наших авторов учебников и прочих господ историков, решайте сами. Факт третий из пяти, которых я обещал рассказать. О страшном опустошении русских земель. Учебники денег Сороса и интернет-хомячки надрываются о сожженных русских городах, о том, как монголы сравняли с землей 49 крупных российских городов, а население вырезали чуть ли не под корень. Как в результате нашествия погибло около половины населения Руси. Вот откроем 56-ю картинку. Это диорама взятия Старой Рязани. Естественно, современная. А вот с чего вы решили, что вот все эти фантазии правда? Вот с чего? Для начала задам вам вопрос. Чем отличаются руины городов в результате междоусобных войн зажравшихся русских князей от руин городов в результате пошествия могулов? Да ничем. По каким таким археологическим признакам можно определить точную дату пожара до дня месяца или его причину? Да нет таких. Не существует. То есть, грубо говоря, чем руины от Батыя отличаются от тех, что образовались за месяц, два, пять месяцев до него? А ничем. Не определить никак. Понимаете? Ничем. А теперь давайте разберем факт. Знаете ли вы, что начало 13 века было для Руси крайне несчастливым? Наводнения летом, дожди зимой, жестокие морозы осенью, засуха, бури, ураганы, повсеместные неурожаи, голод. Это доказано, это в летописях есть. Например, в 1224 году на Руси были зной и сильный ветер. Горели леса и города. Дым был такой сильный, что люди поблизости не различали друг друга. А в 1230 году день и ночь шли дожди. Причем шли месяцами подряд. По летописи с начала апреля до конца августа. Просто вот поток шел. Потом был великий голод, который продолжался около 4 лет. По свидетельству новгородской летописи, 57-ю, откроем изображение, голод охватил всю Русь. Что написано в летописи? Великая скорбь и нужда была в людях. В Новгороде от голода погибло, от голода, только от голода, 3000 человек. В Смоленске в братских могилах было похоронено 32 тысячи человек. И вот было два периода, 1214-й, 1216-й и 1230-й. Вот в эти два периода население Руси резко сократилось. А что такое 1233-й? До 1237-го, до прихода Батыя, осталось-то 4 года всего. Теперь вспомним о элите 13 века или о князьях, которые потеряли всякое чувство меры. Что в нашей истории не было примеров, когда эти обнаглевшие, зажравшиеся князья из-за своей алчности и самомнения воевали между собой и, по сути, резали русский народ. У соседнего недружественного князя сжечь город и порезать людей – да сплошь и рядом, милое дело. Понимаете? Батый шел по пожарищам и по телам. Ну, от себя, конечно, добавил. Вот сетевые хомячки меня часто упрекают, что я защищаю Орду. А что же вы молчите, господа, когда века подряд один князь Рюрикович шел на другого, а русская кровь лилась рекой? Рекой лилась кровь от этих вот мерзких князей. А тут пришли двоюродные братья и прекратили этот геноцид. Пришли братья-славяне и прекратили. Да, князьям дали по башке, но людям стало легче. Опять же, а что же вы к двум союзникам Батыя на Руси? Ведь он не просто приходил, его ждали союзники. Что же вы к союзникам претензий не предъявляете? А учебники врут, очень сильно врут. Вот вам три примера просто наглой подмены фактов. Что у нас написано в лжеистории? Великий князь Владимирский Юрий Всеволодович, вот посмотрите на него, 58-е изображение, тщетно пытался собрать ополчение для решительного отпора монголо-татарам, но погиб в сражении на реке Сить 4 марта 1238 года. Есть даже картина Верещагина. Очень страшные строки летописей. «Бысь сеча зла и велика» – это воскресная летопись. Или вот безвестный летопись пишет: «И бысть брань великая, и сеча зла, и лилась кровь, как вода». Была ли битва? Конечно, была. Еще какая? И действительно полегло там немерено. Вот только в этой битве 4 марта на реке Сити не было чингисидов вообще. Понимаете? Повторяю, не было там никакого могольского корпуса. Не было туменов баты. Вообще не было. Со стороны злых монголо-татар участвовали волжские булгары и 4000 русских воинов из Нижнего Новгорода и Ростова. Они били князя Владимирского. Другой пример. 1246 год. В Золотой Орде убит князь Михаил Всеволодович. Чаще всего его называют Михаил Черниговским. Потом его церковь причислила к лику святых. Вот посмотрите, эта картина, 59-я картинка, картина Василия Смирнова, конца 19 века, 1883 год написания. Картина называется «Князь Михаил Черниговский перед ставкой Батыя». Наши прозападные учебники истерично врут: за отказ от поклонения идолам по приказу Батыя святой благоверный князь был казнен. Это первый русский правитель-мученик, погибший от руки монголо-татар и прочее, прочее. Только все это выдумки. А есть факт. Убил князя. Какой-то роман из Путивля. Там была личная ссора. Ну, ссора была. А можно узнать, при чем здесь чингисиды и поклонение идолам? Описали это попы. И замысел сказочников виден по фразе очень четко. На что Михаил, как истинный христианин, ответствовал. Ну вот уши торчат, понимаете? Третий пример. В 1300 году был разгром монголо-татар под Рязанью московским князем Даниилом. Ну, прекрасно, там, бьем литавры и так далее. А знаете, кто был главным побежденным после разгрома монголо-татар? Главным побежденным оказался рязанский князь Константин Романович. Так кто с кем сражался-то, господа? Обычно меня после этого спрашивают, что же, совсем не было ничего? Да было, конечно. Во-первых, наши горе-князья, самовлюбленные, ради собственного самомнения готовы были положить всех жителей своего города. Вы помните злой город Козельск и его 7 недель осады? Да там князь оказался, только и всего. Причем не просто князь, а внук князя Мстислава, погибшего в 1223 году на Калке. Это первое, где действительно города горели. А во-вторых, юго-западная Русь, которая ныне Украина, тогда уходила под католичество. Действительно уходила. Значит, очень много усилий предлагал Папа Римский, чтобы ее утащить под католичество. И они соглашались. Так вот, за предательство веры юго-западная Русь и огребла от Батыя по полной. Как говорится, предали – получите. За веру тогда убивали легко. Но кроме вот подобной лжи, есть и очень много умолчаний. Здесь можно перечислять очень долго. Я назову только возврат русских полков князю Александру Невскому после битвы при Легнице и участие чингизидов в ледовом побоище 5 апреля 1242 года на льду Чудского озера. Такие самые знаменитые. Четвертый факт из пяти, которых обещал рассказать. О 300-летнем монголо-татарском иге. Как звучит, да? 300 лет монголо-татарского ига. Когда не было ни монголов, ни татар, ига тоже не было. Ну не было ига вообще. Вам ведь не говорят в школах и институтах, что до середины 19 века русские люди вообще не знали, что у нас была ига. Вот вообще. Само слово «иго» придумал польский хронист Ян Длугаш. Вот посмотрите на этого господина, 60-я картинка. Повторил затем еще один поляк, профессор Краковского университета Матвей Меховский, известный ярый русофоб. А в 1576 году, вот этот термин «иго тартарико» был употреблен в записи Даниэла Принца, посла Священной Римской империи к Ивану Грозному. Ну а уже в 19 веке, в 1817 году, вот этот термин «монголо-татарское иго» ввел в научный оборот немецкий историк Христиан Крузе, когда он издал свой атлас. Называется «Атлас и таблица для обозрения истории». Вот опять немец, мало нам было Миллера. А официально считается, что в России этот термин, то есть термин «монголо-татары», ввел в оборот Петр Николаевич Наумов в 1823 году. Вы знаете, вот абсолютно никому неизвестный человек считает, что как бы историк. Вообще доказательств, что иго существовало, нет. Нет ни одного, я подчеркиваю, не существует ни одного доказательства существования иго на Руси. Зато есть доказательства, что еще с 1972 года, именно в этом 1972 году доказано, что в Лаврентьевской летописи три страницы, посвященные походу Батыя, вырезаны и заменены другими. Это заключение Прохорова по анализу Лаврентьевской летописи. А что же у нас есть по игу? А есть рассуждения горе историков, начиная с 18 века, есть множество художественных книг и много картин, но и учебники для лохов. Что интересно, в последние годы понятие татаро-монгольской иго наконец-то удалили из российских школьных учебников. Кстати, приведу вам очень интересное сравнение. У нас все учебники и программы на эту тему захлебываются от негодования, как порабощенная Русь платила дань в 10%. Целых 10%, как Русь стонала и так далее. Так вот, под эти лживые истерики о такой неподъемной дани прошу каждого из вас вспомнить современные налоги. Вот каждый из вас, например, на зарплату платит 13% зарплаты работника и плюс еще единый социальный сбор 30%. Всего 43%. А есть еще налог на прибыль, НДС и так далее. Давайте сравним с 10% дани Магулу. Да вам любой предприниматель скажет, 10% – это фантастическое счастье. Развиваться и развиваться. И, наконец, главный вопрос, логический. Зачем и ради каких общих интересов русским людям необходимо было не объединяться с могулами, а сражаться с ними и таким образом защищать немецких феодалов, ганзейских бюргеров, итальянских прилатов, французских рыцарей, которые со своей стороны наступали на Русь, истребляя, как они писали, схизматиков, которых они не считали за подлинных христиан. Еще раз процитирую Льва Гумилева. Еще раз на нее посмотрим, 20-е изображение. Лев Гумилев был категорическим противником лжи об иге. Цитирую. «Теория спасения Европы Русью была непонятным ослеплением, к несчастью, неизжитым до сих пор». Ну и, наконец, последний, пятый факт об умолчаниях. И начну я снова с летописи. В двух летописях чингизитах, о которых я говорил выше, указано, что еще в 970 году родился предок Чингисхана в девятом колене Бодончар, который освоил охоту с соколом. И все ханы последующие тоже умели охотиться с соколом. Вспомните, я показывал когда рисунок Чингисхана, вот там, где рыжая борода, да, голубые глаза выделены на шелку. Да, на левой руке у Чингисхана сидит птица. Это и есть тот самый сокол. То есть он всегда был у ханов чингисидов. У Марко Поло есть аналогичный рисунок. Называется он «Хан Хубилай на охоте». Желающие могут посмотреть, у меня это есть на сайте. Это фолио 31В. И поймите, это не просто охотничья птица. Сокол изображен и на стяге Чингисхана. Вот смотрите, 61-е изображение. Здесь много. Все собрано вместе. Слева стяг Чингисхана. Видите? Сокол. Но этот пикирующий сокол был символом Руси, символом Рюриковичей. Вот смотрите, здесь же изображение в центре. Литейная форма печати Рюриковичей. Что там? Сокол. Справа знамя новгородцев. Тоже сокол. То есть один к одному, полное совпадение. В слове о полку Игоре знаменитом сокол означает князей Рюриковичей. На Руси вообще сокол – это символ мужской красоты, ума, силы. Примеров тысячи и тысячи, любой из вас найдет. Там, например, на колядках сыну хозяина дома поют «Соколоньку ясный, молодец ты красный». В свадебных песнях сокол – это жених. Вспомните героя русских сказок. Богатырь Фенист, ясный сокол. Почему сокол совпадает и у чингисидов, и у русов? Потому что корни одни. Скифские корни. Ведь скифы назывались я как? Племя сокола. Вот и совпадает. Корни у нас одни. Это наши братья. Двоюродные, но братья. И, кстати, о совпадениях. Теперь уже о совпадениях со Славянской Русью. Вот на этом стяге Чингисхана 9 углов. Вот то, что мы сейчас смотрели. Да? А один из основных символов славянской культуры, слава богу, так сказать, не опошленный в 20 веке, это звезда Инглии. Звезда Инглии с 9 углами. Те же самые 9 углов. Посмотрите на звезду Инглии, 62-я картинка. Ибо в славянской мифологии мир состоит из 3 измерений. Навь, правь и явь. В первом живут боги, во втором души ушедших, в третьем живые люди. Но на стяге Чингисхана те же самые 9. И не надо нам врать, это, мол, случайное совпадение. Еще одно совпадение, на этот раз со скифами. Наши предки-скифы во время битвы применяли ложные отступления, обманывая, и стрельбу назад на скаку, с коня. На Западе это назвали скифский выстрел. Очень знаменитая вещь, никто это не отрицает. Только вот чингисиды делали то же самое, один к одному, потому что предки одни и те же, скифы. Итак, мы закончили 5 самых главных вещей, которые я хотел рассказать. Теперь я хотел бы коснуться наших братьев с юга, а именно казахов. Повторю еще раз, стараниями американских спецслужб идет формирование пояса ненависти вокруг России. В братском Казахстане уже даже официально считают, что Казахстан – это наследник древних тюрков, и к самому Чингисхану они, мол, не имеют никакого отношения. А про 20 век так вообще. Написано, что в 20 веке Казахстан был колонией России. Ужас просто. И на моих лекциях все чаще появляются фантазии о великих тюрках от братьев казахов. Давайте я напомню исторические факты. Казахи своей государственностью обязаны исключительно советской власти. Все статьи про древность или про тысячелетний единый казахский этнос – это шарлатанство. Самоназванием народа этих территорий является слово «казак» на «к» на конце. И появилось оно в 1459 году, когда 2 хана чингисидов, вот посмотрите на них, 63-е фото, это Джанибек и Кирей. Ну, Джанибек, да, это сын Баракхана. А Гирей, он же Кирей, сын Балат-Султана. Они покинули с подвластными им родами и племенами узбекский улус чингисидов. Это 2 рода чингисидов. То есть восточных скифов, славян. И на землях правителя Могулистана Эсенбуги они образовали казахское ханство. Через «к» – казак. Казахское ханство. Это 1465 год. Под именем казаков племена упоминались в официальных документах Российской империи. Например, желающие могут посмотреть журнал русского посланника в Джунгарию Ивана Унковского 1722 года. Николай Вицин, например, писал про город Тургустан в казахских краях. В русских документах и картах 16-18 веков их именовали казаками, а государство – казачьей ордой или иногда казатской ордой. А вот в феврале 1936 года, сталинского 1936 года, открываем 64-ю картиночку, И смотрим, издано постановление ЦИК и СНК КАЗ СССР о русском произношении и письменном обозначении слова «казак». Вот видите, на этой карте вверху написано «казак». Да? Что с ним сделали? Сделали, как указано в постановлении. А в постановлении сказано, что последняя буква «К» заменяется буквой «Х». И в соответствии с этим постановлением стали писать не «казак» и «Казахстан», а «казах» и «Казахстан». Вот вам и вся липовая древность. И все документы и карты с надписями типа «Казахстан в 17 веке», «Казахстан в 12 веке» – это фальсификация. Намеренная или не намеренная, но фальсификация. Ну а нашим братьям-казахам рекомендую вспомнить, что в поход на Запад 1241-1242 годов хан Батый пошел с войсками своего улуса и туменом Субыдея, то есть с племенами среднего и младшего жузов и набранными на Руси славянскими полками. Вот сейчас я попрошу открыть 65-ю картинку. Это портрет Чингисхана от казахского художника Марата Несупова, члена Союза художников Казахстана. Неплохой портрет, кстати. Так вот, смотря на этот портрет, я вам напомню, что минимум 70-80% армии моголов составляли русские, и только остальные 20-30 приходились на тюрков. Но мы вместе шли на Запад с вами, и мы вместе разгромили этот зажравшийся Запад. Ну и в заключение. И у Чингисхана, и его преемников было по 4 жены и более 500 наложниц. Совсем как у князя Владимира, которого церковь сделала святым. У него тоже было 4 жены и более 500 наложниц. Но вернемся к Чингисхану. 4 жены – это Хулан, Барте, Ясуй и Ясугэн. Но известно, что у Чингисхана было очень много женщин. После того, как войско захватывало город, Чингису предоставляли на выбор самых красивых женщин, и он в полной мере этим пользовался. Помимо его официально признанных детей от любимой жены Барте, были еще очень много сыновей и внуков, также ставших ханами, имевших свои гаремы и тоже бывшими очень плодовитыми. Вот посмотрите 66-ю схему. Это генеалогическое дерево потомков Чингисхана. Прошу обратить внимание на текст вверху. «Emperors Tartaris» – «Императоры Тартарии». Император – титул главы империи. Официальным историкам с их отрицанием Тартарии еще раз пламенный привет. Чингисиды правили в государствах Азии очень долго, и до принятия ислама, и после. Результаты исследований ДНК доказывают, что Чингисхан был довольно любвеобильным. Сегодня только в Центральной Азии, насчитывается 16 миллионов человек, которые являются потомками императора. На сегодня к потомкам Чингисхана принадлежит 8% всех мужчин от Каспия до Тихого океана и каждый 200-й живущий мужчина в мире. Вот так вот. Вообще Тимуджина можно осуждать или восхвалять, но отыскать правду среди навязанного моря фальсификаций очень важно. Так же, как и учить ложь. Поймите, что представители официальной, по сути, западнической истории никогда не выйдут за рамки, определенные постулатами евроцентристской науки, заданными еще романовскими немцами по составлению истории России. Той самой лживой истории, в которой нашим основным этносом России и Евразии, в том числе потомкам славян, русским и татарам, отведена роль дикарей и рабов. А интернета они боятся, кстати. Не зря на только что прошедшем Первом Петербургском историческом форуме, вот буквально на днях был, в октябре-ноябре 2019 года, была секция «Будет ли интернет могильщиком для историков?». Ну, как говорится, чует кошка. Проблема правды в холусте перед Западом. Ведь основным противником чингизидов в период ордынского правления в России был именно спесивый католический Запад. И как бы нам ни лгали, но именно чингисиды объединили в 13 веке Русь и разгромили полностью западные войска вторжения. Кстати, ЮНЕСКО объявило Чингисхана человеком тысячелетия. И закончу я свою лекцию двумя цитатами. Цитатами замечательного человека, филолога и историка, князя Николая Сергеевича Трубецкого. Можно на него посмотреть, 66-я картинка. 67-я картинка. Цитирую. «В исторической преемственности Россия есть часть великой могольской монархии, основанной Чингисханом. Мы должны привыкнуть к мысли, что романо-германский мир со своей культурой – наш злейший враг. Мы должны безжалостно свергнуть и растоптать кумиры тех заимствованных с Запада общественных идеалов и предрассудков, которыми направлялось до сих пор мышление нашей интеллигенции». Вот так. Ну, все то, что я вам рассказал сегодня, есть и в моей книге «Хозяева Великой Евразийской империи», и вот в отдельной статье на сайте. Все, Алексей. Благодарю за интересный доклад. Рад, что сегодня эфир наш состоялся, но это еще не означает, что он закончился. Нам предстоит вторая часть взаимодействия с нашими радиослушателями и зрителями. Будет это звучать у нас в эфире в виде вопросов, реплик и комментариев, которые во время твоего замечательного доклада наши радиослушатели и зрители оставляли на сайте Народного славянского радио, slavradio.org, Slavradio пишется латиницей одним словом, а также на нашем канале в YouTube, youtube.com, косая черточка называемая, /Slavradio. Slavradio тоже пишется латиницей, тоже одним словом. Так что, кто ищет, тот всегда найдет, не промахнетесь, было бы желание. Итак, Евгений, включай заставочку и будем переходить ко второй части. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор на Народном славянском радио. Напоминаю, что сегодня у нас по одному из современных календарей 7 ноября 2019 года, четверг. Батюшка наш Чингисхан. Вот такая тема сегодняшнего нашего эфира. Вторая часть ответа на вопросы. В виртуальной студии нахожусь Алексей Орлов и Дмитрий Белоусов. Естественно, я буду зачитывать вопросы, реплики, комментарии, которые Светлана Большакова из чата нам присылала, а Дмитрий Белоусов будет отвечать. Евгений Роденко сидит за виртуальным пультом Народного славянского радио и крутит там всякие волшебные ручки, что вы все это слышали. Итак, Отшельник прислал нам вопрос. У Игнатенко и Гусева от вашего изыскания сильно отличаются результаты? Ну, наверное, неправильно за 30 секунд подробно разбирать все отличия. Значит, если это интересно многим, я добавлю свою статью отличиями. Совсем все отличия я не помню. Ну, где-то совпадает, где-то, так сказать, не совпадает. Ну, это не на 2 минуты вопрос. Okay. Идем дальше. Анна Кошкина. Почему именно из Германии поступали потоки ложной информации о русской истории? Кем были эти горе-немцы вообще, которые этим занимались? Из чьей подачи? Ну, я уже много раз говорил, что в подаче Романовых, значит, начиная с конца 17 века, и особенно вот 18 век, у нас засилье немцев в России, всякие, ну, я бы сказал, совершенно непотребные людишки, которые у себя были, там, бог знает где, там, в лучшем случае, гувернерами, там, какими-то слугами и так далее, приезжали сюда, здесь они становились там великими профессорами и так далее. Это можно посмотреть по биографиям хотя бы тех немцев, которые писали нашу историю. Да, то есть, ну, на самом деле страшно смотреть. То есть, значит, кто это делал? Делали Романовы, делал западный Петр I, делали его последователи. Не зря к моменту смерти последнего императора Николая II, у него, собственно говоря, крови русской оставалось 1128. Немцы правили. Вот я вам показывал последним изображение, значит, князя Николая Сергеевича Трубецкого. У него есть достаточно шикарная фраза. Он говорил, что не было никакого, значит, монголо-татарского ига, а было романо-германское. Вот так. Потому и все идет. Алексей. Да, еще очень интересный такой момент, когда нам пытаются монголо-татар заменить на монголо-татар, что якобы 300 лет здесь вот монголы буйствовали, девок наших уводили в полон, и, в общем-то, все нормально, хорошо, да и не только в полоне, прям так, где догоняли, там и оприходовали. Но как-то вот монгольской крови особой и нету, ищут, и найти не могут. И знаменитая фраза «поскреби русского, найдешь татарина» должна звучать «поскреби русского, найдешь тартарина», то бишь тех, кто в свое время пришли и тормознули вот эти все бесчинства князей и на какое-то время дали спокойствие Руси. Ну, вот как-то так маловато удержались, на мой взгляд. Надо было чуть-чуть посильнее нажать, да и подальше пройти, чтобы всю нечисть эту убрать. Не дожали наши братья, не дожали. Ну, ладно, идем дальше. Идем дальше. Кабардина Наталья пишет. В Крыму есть город Саки. Это от Скифии? Ну, я не помню именно по этому городу. Но вообще Саки – это скифы, да? Значит, как я уже говорил, значит, само название скифов – это сколоты. Но, значит, были также другие названия, как нас называли другие племена, в том числе с юга. Ну, а Крым близко к югу. Вот, так что вполне реально. Но это надо смотреть по истории конкретного названия, где и как. Но название, да, такое. Алексей. А вот обратите внимание, ты правильно сказал, что разные народы называют нас по-разному. Вот, например, есть название урус, ну, это относится к русским. Есть название шурави. Есть многие другие названия, которые вот разные народы относят к нам. Представляете, к примеру, если бы какой-нибудь горе-историк проехался и записал все названия людей, которые живут на севере от вот этих вот племен, которые так нас по-разному называют, сказал, вы знаете, нету такого понятия русский. Вот есть урусы, есть шурави, есть там еще вот так, вот так, вот так, вот так. Поэтому, когда кто-то говорит, что одни народы, саки, например, сменили вот других народов, которые там были сколоты, потом были эти. Мне кажется, здесь вот как раз та же самая история. И если мы посмотрим внимательно на слово «казак», откуда он прошел, откуда произошло это вот название, произошло, то вот можно понять, саки, потом дальше «ка» – это объединение, одушевление, соединение. Получается, от объединенные народы саков получилось «казаки». Если мы посмотрим, где они живут сейчас и какие они порубежники, и, в общем-то, они говорят, что это даже этнос целый, казаки, да, с чем я отчасти согласен. Это не другой народ, это этнос, принадлежащий к русам, к славяно-русам. Как бы там кто ни пыжился, ни кричал, что это другой народ, но генетику, опять же, не обманешь. Вот казаки, саки – это вот наследники тех самых скифов, которые имели одно из названий скифы. А как там еще называли, тут тоже множество упоминаний. Ну ладно, идем дальше. Медоед Барсук, реплика. Дмитрий, огромная вам благодарность. Каждая ваша лекция как новое откровение и экскурс приключений в прошлое, от которого волосы встают дыбом. Низкий вам поклон и успехов в просвещении истины. Спасибо. Идем дальше. Анна Кошкина. Какие народы и их потомки, ветви, относились к корейским народам Азии? Хороший вопрос. Там вообще были свои племена. Там ведь было государство Корео. Да? Если мы посмотрим вот карту, когда я показывал в окружении чего, значит, в Азии были. Там небольшое государство Корео, и там были свои племена. То есть в данном случае вот они действительно не связаны со славянами. Славяне жили чуть севернее. Другой вопрос, что там с Японией связаны и айны, и походы чингизидов на Японию, они все-таки состоялись, чтобы нам не врали вот, о том, что они не удались и так далее. Да? Марко Поло написано, как это было. Да, действительно были штормы. И много погибло, но до Японии не добрались. И, собственно говоря, там правили. И внешний вид самураев Японии тому показатель. А вот корейцы нет. Вот. Это действительно местные племена. И они к славянам, на мой взгляд, отношения не имеют. Алексей. А вот обрати внимание, очень интересно, когда начинаешь изучать народы, жившие южнее Руси. Они же тоже, так или иначе, вот, судя по всем картам, тоже к Руси относились. И по всем направлениям, там, называть по-разному можно, Тартарии, Древняя Русь, более древняя, чем та, которую там, Киевская Русь нам приписывают. Да? Все-таки Русь – это более широкое понятие. Так вот, там, где жили народы, ну, скажем так, кочевого формата, то начинались какие-то вот такие вот войнушки и резня между собой. И вот когда приходили наши родичи, они там наводили порядок и вводили такое понятие, как кастовое управление. И всегда высшие касты были те, которые являлись потомками белых людей. Это сохранилось в Индии. Это частично было представлено в Китае. Хотя слово «Китай» – это абсолютно неправильное слово. Да и китайцев как таковых нет. Там, если разберетесь, там огромное количество национальностей. И поймем, кто из них китаец, да? Дальше. Это сохранилось в других местах, в том числе и в Средней Азии. До определенного момента сохранялось. Это было и в Египте. Вот весь вот этот южный пояс, он был пропитан как раз вот этими вот интересными закономерностями. Где наводили порядок, там вводилась кастовая система, подогнанная под уклад жизни местных людей. Но всегда высшие касты так или иначе ближе были к белым людям. И благодаря им удерживался порядок. Как только начинали разрушать эту кастовую систему, начинались войны, разделения и уничтожения. Вот на это предлагаю обратить внимание всем и подумать, чем занимались наши предки, когда приходили не ломать, не уничтожать, а давали знания, конституцию современным языком и много чего другое. Кстати, Греция, если кто не знает, конституцию-то и свободу получила не так давно. И Ушаков, знаменитый Ушак Паша, как его турки называли, конституцию, участвовал в написании конституции вместе с другими известными людьми. А Греция, Греция, Древняя Греция нам там вкладывают уши. А это не такая уж она и древняя. Да, мы многим государствам помогли, и даже в последние века. У нас запланирована с вами лекция в начале следующего года о том, как мы помогали различным странам, мы, славяне, и что потом, как они нас благодарили. Ну да. Идем дальше. Идем дальше. Медаэт Барсук. Дмитрий. Просветите, достаточно ли только одного желания, чтобы исследовать первоисточники в поисках истины? Или необходим какой-то особый допуск к историческим архивам? Значит, я много раз говорил, и сейчас повторю это еще раз. С точки зрения изучения истории, для официальной науки случилось страшное. Страшная катастрофа. А именно, архивы стали доступны. Все предыдущие века, что делал историк? Какой-нибудь один Вася Пупкин получал доступ к какому-либо хранилищу. Как он его получал, это уже другой вопрос. По велению царя, падишаха, подкупом, как угодно. Значит, и дальше у него были какие-то документы, он что-то писал, правду, неправду, он единственный имел доступ. По существу то же самое осталось и в 19-20 веке, только это перешло в бюрократическую стезю, те или иные разрешения, допуски, права и так далее. Сейчас все это накрылось для господ официальных историков медным тазом. Значит, не надо никуда идти, клянчить, просить, унижаться и там в 99% случаях получать отказ. А отказ вам дадут, потому что вы там не профессор, закончивший ИСФАКТ, и поэтому идите вы лесом по туристическо-эротическому адресу. Но это и не требуется, потому что интернет уже изобрели. Каждая библиотека более-менее крупная, я не беру наши российские библиотеки, Вот. Там, к сожалению, ситуация плачевная. А каждая более-менее крупная библиотека все эти документы отсканировала, чаще всего еще и перевела. А пусть, конечно, не на все языки, но на 2-3. Значит, и, пожалуйста, это все лежит в свободном доступе. Нужно просто уметь этим пользоваться. Значит, статью про Марко Поло с десятками изображений, да, я брал просто зарегистрировавшись и зайдя на сайт Национальной библиотеки Франции в Париже. Да, пожалуйста, вот книга Марко Поло, вот все изображения, я их могу сохранить себе на компьютер, я их могу распечатать. Да, значит, и сами изображения, и текст. Ну, текст, да, на там, старофранцузском, но тем не менее. Пожалуйста, он доступен. И доступны все, значит, миниатюры. И тоже касается всего остального. В конце концов, перевести не проблема, если есть желание. А есть лингвисты, есть переводчики, могут перевести. А, то есть, еще раз говорю, для господ официальных историков случилось страшное. Перед ними прекратили унижаться, а у них перестали клянчить доступ. А наоборот, стали читать те или иные, значит, документы, те или иные летописи в тех или иных библиотеках по миру. Даже ездить никуда не надо. Да, я что, ездил в Париж ради Марко Поло? Нет. Я оставался в Петербурге. Значит, и то же самое касается всего остального. Вот. Зато теперь выплыла вся эта ложь, потому что если раньше, грубо говоря, из там, 100 фактов официальная наука использовала 2-3, а остальные говорила, а мы не будем их использовать, то теперь люди читают оставшиеся 97 и говорят, а чего это вы не будете их использовать? Извините, вот здесь 60 фактов, которые говорят прямо противоположное. А с чего вы выбрали эти 3? Если 60 больше, и они говорят совсем о другом. Господа, вы врете. И историки начинают плавать. Потому что ложь, как там, стала видна. Все стали видеть, что король-то голый. Что все то, что написано, оно ничем не обосновано. И это касается не только каких-то вещей с древними вещами, это касается археологических свидетельств, да, это касается, значит, тех или иных изысканий, это касается там, гравюр, исследований и так далее. То есть попробуйте раньше получить, не знаю, там, дневник того же Герасимова, известного, как он делал, значит, по черепу, так сказать, изображение, да, значит, ну, кто ж его даст-то, да, это личный дневник ученого, который умер. А сейчас, пожалуйста, да, там написано, что я сделал, так сказать, а мне сказали, нет, должен быть монголоид. Приказали переделать. Это вот о Тимуре конкретно, когда он раскопал и сделал. И вот таких вещей, то есть, даже если честного ученого политики заставили сделать фальсификацию. Он хоть в дневнике своем напишет, понимаете? Вот. И таких вещей много. Вот наша история Северной войны. Можно ругать Вольтера, но ему предлагали ее написать, он отказался. А потом написал в своем дневнике, там нет ни слова правды. После того, как прочитал то, что сделали немцы. Нет ни слова правды. И так вот вся наша история. История славян специально занижена, занижена Западом. Да? Но теперь настали черные времена для господ-фальсификаторов, потому что можно все проверить. Я не зря говорю, что вот там ссылки даю, книги даю. Да? Вот они, пожалуйста. Там о тех книгах, там половина из них, да вы что, там официальный историк в жизни не скажет, потому что они противоречат. Противоречит официальной истории. И текст противоречит официальной истории. Просто объем вот этой критической массы настолько уже стал велик, что, не знаю, уже ребенку понятно, что то, что написано в учебниках, надо выкидывать. Это издевательство над славянской историей. Это унижение наших предков. И это может уже видеть любой, любой, кто имеет доступ к интернету, ну и умеет им пользоваться. Алексей. Да, именно так. Интернет на сегодня – это большой тестер для тех, кто отличается разумом, и тех, кто не отличается разумом. Для них это чернушка про звезд, какая-то игрушка и порнушка, и этим они ограничиваются. Все. Для них интернет – это саморазрушение, в котором они прозябают, и все, их жизнь заканчивается. А для других интернет – это инструмент познания. Через интернет находят то, что другие, в общем-то, и в жизни своей не могут найти. Так что, если есть желание что-то найти, если есть посыл, то все у вас будет найдено. Потому что в интернет сейчас выложено огромное количество всего. В том числе, конечно, и фальсификации. Но в том числе, помимо фальсификации, выложены и верные знания. Вот куда устремлен ваш взгляд, ваш компас, куда вот направлен, не компас, а вот управление ваше, куда направлено, ваше представление об этом мире, ваше пожелание, вот туда вы и придете, то и будет вам в глаза попадаться. Это как муха и пчела. Одна видит мед, а другая все время почему-то оказывается в общественном сортире. Идем дальше. Евгений, а нет, Лучезар сначала. Лучезар Святогоров. Здравия, мира и добра. Вопрос. Кто такие варяги? Где они обитали и чем занимались? Корень вар встречается, например, в слове сварга и сварог. А ягья – санскрит, жертвоприношение. Благодарю. Я, конечно, отвечу на вопрос, но он немножко не по теме. Да, и к моголам не имеет совершенно никакого отношения. А вдруг ты там скажешь, а вот смотрите, тут вот сходится. Нет, не скажу. Значит, во-первых, я... Значит, хотел бы отослать слушателя к своей лекции о крестовых походах против славян. Там рассказывается о славянских племенах, живших на южном побережье Балтийского моря. Значит, и это наши предки, остатки там, с трудом вырвавшиеся из-под геноцида Запада, потом добрались до Новгорода, но вообще там было достаточно много славянских племен, три больших крупных объединения, как минимум там еще четвертое сбоку. Значит, отвечая на ваш вопрос, Балтийское море – это Варяжское море, Русское море, как угодно называйте. Русским называли и Черное, на старых картах, значит, вместо Черного написано Русское море. А здесь было Варяжское. Значит, был клич «Вар! Вар в землю!» Вот, боевой клич. А с этим боевым кличем наши древние прадеды шли в атаку. Но, как говорит, испачкавшие подгузник враги называли словом «варвар», «варяг». Значит, не было там никаких норманов. Значит, по норманам рекомендую почитать, как ушкуйники, новгородские ушкуйники уже несколько веков спустя, значит, ходили на варягов. Ушкуйники от слова ушкуй, от лодка, так назвали лодку. Так вот, они ходили на север, фьорды. И как разрекламированные Голливудом норманы, значит, завидев лодки ушкуйников, бросали и женщин, и жилища, и драпали в горы, лишь бы не встречаться с русскими ушкуйниками. Значит, но еще раз, это все Балтийское море, варяги жили там. Вот, почитайте о славянах Южной Балтики. Либо у меня в книге, либо на сайте, благо вот, ну, пока она еще в настоящий момент есть такой случайный перерыв между издательствами, книгу можно скачать с сайта. Почитайте про славян Балтики, там у вас будут ответы на ваши вопросы. Оставшиеся. Алексей. Угу. Идем дальше. Евгений Карелин. Здравия, родные. У меня вопрос. Почему некоторые русичи смуглый цвет кожи имеют? Ну, здесь, наверное, больше вопрос ДНК и Клёсову, а не ко мне. Но, насколько я информирован, значит, черные цвета, то есть, например, черный цвет волос, он более доминирующим над рыжим, над белым. И при смешении рас значит, черный, темный, он доминирует над белым, над рыжим. Значит, увы и ах, есть такое, Алексей. Но здесь вообще про смуглый цвет кожи именно, а не волос был вопрос. Ну, это одинаково. Понятно. Это... Идем дальше. Медоед Барсук. А те учителя, несколько вопросов задает, первый вопрос. А те учителя, которые в школах пудрят мозги детям, как и нам когда-то, неужели они не понимают, что идут по ложному пути? Или их там запугивают? Вы знаете, я беседовал с некоторыми учителями. Значит, мне их, с одной стороны, очень жалко, а с другой стороны, совсем не жалко. Очень жалко, потому что у них есть... программа, которая спущена сверху нашими господами чиновниками, и попробуй ты отклонись от этой программы. Формально отклониться можно в пределах внеклассного чтения, дополнительных каких-то там уроков и так далее. То есть тот, кто хочет, тот может это сделать. Из серии «Вот главная программа», а потом всегда можно сказать там: а вот есть еще такая версия, чтобы вы были в курсе и так далее, и рассказать уже правду. То есть кто хочет, тот может рассказать. Но большинство не хочет. Большинство тупо, значит, дает немецкий учебник, как бы он сейчас ни назывался, и какие бы авторы его ни выпускали, там заложена та самая русофобская структура о рабах-славянах, которых Великий Запад поднял из землянок и сделал людьми. А вот это во всех учебниках. И там ничего не поменялось. Более того, есть, значит, достаточно много фактов, когда, ну, учителя, мягко говоря, плохие. Да, то есть ведь можно давать с душой, а можно давать, вот он курс, да, там, оттарабанить и уйти. А в математике, может быть, такое проскочит. 2 плюс 2 будет 4. Вот запомните, заучите и все. А в каких-то дисциплинах типа литературы или истории, там нужно, чтобы учитель это любил. Любил историю, любил рассказывать, он понимал, да, чтобы у него душа горела. А этого нет. Просто банально нет. Человек сидит ради зарплаты, ему глубоко плевать. Будут знать ученики, не будут знать ученики. Вырастут они патриотами или вырастут они западными халуями, да, безмозглыми, тупыми. Ему плевать. Вот, к сожалению, это все чаще и чаще. Поэтому мне их совсем не жалко. Алексей. А ты знаешь, я все-таки с образованием в свое время очень плотно был связан и замечал такую интересную вещь. Если раньше, в царские времена, ну и еще древнее, и даже в советские времена, в начале, учитель – это был представитель элиты, к нему тянулись, он был уважаемый везде, и в городе, и в селе. Учитель – это что-то, ну, учитель, да. То сейчас учителя, особенно после перестроечной вот эти все, стали делиться на тех, кто остался по призванию, и они преданы этому, этой профессии, своему предназначению. И те, которые просто неудачники и пошли в образование только потому, что не могли нигде приспособиться. Вот в институт они пошли только потому, что там были свободные места. И вот эти вот два лагеря, они очень сильно разнятся. Я помню, как в перестроечные времена одна из заучей говорила: ты знаешь, я тогда еще был достаточно молодой, ты знаешь, Алексей, мои там друзья и подруги уже по лимону задрали, а я тут сижу в этом, вот, прозябаю. И в конечном итоге через два года куда-то что там в бизнес она. То есть у нее не было преподавательства какой-то жилки, учительства. Она вот как только случилось, сразу побежала деньги зарабатывать. И вот эти вот такие вот человечки, которые находятся случайно в образовании, они сейчас в большем количестве присутствуют, потому что бизнес уже просто так не прорвешься. А неудачнику куда-то пристраивать. Поэтому и бездарные многие врачи стали появляться, особенно там, где совсем уж прозябает что-то. И учителей много бездарных, которые пришли только потому, что места были, как я говорил, уже в институте. А вот от сердца, от души по предназначению учителей все меньше и меньше и меньше. Вот такая беда. И в то же время сейчас загружают учителей всякой ерундой. Писанина, писанина, писанина, писанина. Какие там неклассные чтения, какие там занятия, какие там разобраться. Тут бы программу освоить, тут к ЕГЭ подготовиться. Так что здесь много, множество факторов, это как дополнение мне дает Барсуку, которые вот на самом деле мешают нашим людям получать непосредственные знания о нашей древности. Ибо и носителей мало, и те, кто желает, мало, да и откуда почерпнуть тоже информации не так много. Вот выкладываем, да, кто смотрит, посмотрите сами, кто смотрит. Те, кто уже пробудился, кто пытается что-то разобраться. Ладно, идем дальше. Второй вопрос от Медоеда. Получается, что история Китая не 5000 лет, как насчитывают, они намного моложе. Это так? Конечно, так. Значит, вся история, например, Великого Шелкового пути, это история Дивлинов. Вы можете почитать о мумиях, найденных на западе Китая, на вот том кусочке Шелкового пути. Это рыжебородые, значит, рыжие люди, европеоиды. Вот. О них не очень много говорят по телевизору, и тем более в учебниках. Значит, то есть это то самое племя, значит, которое пришло с севера и которое жило в Центральной Азии. Да? И я вам приводил примеры. Да, тоже китайская летопись, что прилетел белый бог Ди, да, и всему их научил. Тоже касается и стены, которую строили, естественно, не китайцы. Чтобы вы знали, есть продолжение китайской стены на дне моря. Там в том числе есть и скелеты людей. Вот. Так вот, скелет – это европеоидов. И, значит, мягко говоря, продолжение этой стены – в то время, когда Китай еще не был. Да? Значит, китайцы всегда были такими добрыми ворами. Да? Значит, украли изобретение, скопировали. Ну, то же самое было и раньше. История всегда повторяется. Всегда, к сожалению. Алексей. Не знаю, насколько они добрые. Судя по летописям, постоянные набеги джунгар вместе с рыбоедами и другими товарищами, одичавшими, они приносили много неприятностей нашим предкам. И стены строились, в том числе и китайская стена, обращенная в сторону юга, с бойницами. Это доказательство. Тем более, что стен не одна, а несколько. И, как ты сказал, стена продолжения и на запад, и на восток имеет, и во все стороны там была. То есть, перли постоянно, только успевали осекать их. Ладно, идем дальше. Медоед Барсук, третий вопрос. А в литературе и истории Китая Чингисхан есть или все отрицается и переписывается так же, как и у нас? В истории Китая есть Хубилай, его внук. Просто Хубилай создал, это последний хан Единой империи, и он, в числе прочих, завоевал до конца Китай, в том числе там и Вьетнам, и вот туда, на юг как бы шел, да, значит, и на территории Китая он создал династию. А поскольку он ее создал, значит, теперь он как бы считается основателем династии. Поэтому чингизиды в виде Хубилая в китайской истории есть. Все остальное они, естественно, стараются исключить или переделать под Китай. Историю Китая писали иезуиты, писали, всячески исключая славянское воздействие с севера, всячески исключая племена динлинов, ну или племена ди, потому что китайцы слово динлин произносить не могли, они их сокращали и говорили ди. Вот. Это и Гумилев доказал еще в свое время. Вот. И, соответственно, убирая христианство, которое было у чингизидов, не 100%, конечно, но было. Значит, и убирая те славянские островки в том же Приморье, о котором я сказал. То есть везде типа были китайцы. То есть вот такие глобальные как бы искажения, то есть на себя перетягивая как бы одеяло и убирая тех наших предков, которые не вписывались в эту картину. Алексей? Ну и Медоед Барсук в заключение, четвертый вопрос. Получается, что все книги, ну или почти все, а также фильмы про Ига и Чингисхан – это трёп, фантастика? Или все-таки там встречаются какие-то правдивые моменты? Вы знаете, не видел ни одного правдивого момента вообще. Понятно, идем дальше. Что касается по фильмам, да? Что касается по книгам, некоторые относительно честные авторы старались включать в художественные книги отдельные правдивые элементы. Не потому, что они любили настоящую историю, а чтобы хоть как-то, знаете, к ним не придрались, чтобы она была более приближена и так далее. То есть маленькие элементы есть. Ну, вот, например, возьмем книгу Яна Чингисхан. Достаточно знаменитая книга, художественная книга. Там все основные советские штампы в полный рост. Кровавая рота, там, и куча трупов и так далее. Да? То есть 99% стандартной идеологии, в которой нет ни слова правды. Но 1% да, есть кусочек. Например, есть фраза у Яна, где он пишет, что во главе Орды несся их рыжебородый предводитель. Я еще когда в детстве читал, думал, ну как же так? Монголоид и рыжебородый, ну не бьется никак. Что ж такое написано у писателя? То есть вот такие отдельные элементики есть. Фильмов, еще раз говорю, не видел ни разу. Более того, значит, те фильмы, которые продолжают выходить, вот, например, фильм «Монгол», относительно недавно вышел, там все отрицательные моменты еще и усилены, просто усилены, да, специально смешаны с грязью. Например, вот в том же фильме да, там Чингисхан сидел в тюрьму, а Барте приходила и, торгуя своим телом, его вызволяла. Да? Ну вот ниже опустить уже было ну, никак нельзя. Это сделано специально. Поэтому вот что смотреть это вранье кого-то, да, там, бессмысленно. Вот. Ну, а наши фильмы, они делаются по тем же западным лекалам. Вот, к сожалению, наша творческая интеллигенция, для нее Запад – это все. О, Господи, она как на икону будет молиться. Поэтому сделать что-то патриотическое, это даже 10 денег дать не смогут. Алексей. Угу. Идем дальше. Василий, изучал ли Дмитрий японскую летопись о вторжении монголов? Там есть иллюстрации, и в японском музее хранятся оружие и одежда монголов в кавычках. Ну, смотря какую, вы можете мне написать на почту, которая есть на сайте, и указать источник. Я проверю, ту ли я читал. Может быть, именно вашу я не читал. Я же тоже не всеведущий. Могу что-то и упустить, и времени тоже не хватает. Как я уже упоминал, да, действительно, чингисиды проникли в Японию, и, значит, невзирая на шторм, который описан, который будто бы все разрушил, на те войска, которые были посланы, да, Чингисхан казнил двух руководителей, которые, значит, столь бездарно потеряли половину войска, считая заслуженно. Но часть войска дошла до Японии, часть войска осталась там. Да, но роднилась с местными женщинами, а куда им было деваться? Женщин-то они с собой не везли. Вот. И, собственно говоря, если вы посмотрите фотографии самураев начала 20 века, то вы увидите чистых европеоидов. Там вот косоглазеньких-то нет. Не зря говорили, что самурай – это отдельная каста. И она выросла из совсем другого народа. Из какого, я думаю, понятно из моего рассказа. Алексей. Угу. Аделина Э. Почему в Казани татары все разные по внешности? Одни белобрысы, другие похожи на азиатов. Маленькие, темненькие. Больше на башкиры и узбеков похожи. Ну, помилуйте, ведь огромное кровосмешение. Да? А почему им быть одинаковыми? Это не только в Казани. Возьмите любой русский город, славянский город. Там тоже мы все разные. Одни высокие, другие низкие. Одни худые, другие толстые. Одни белые, другие черные. Мы все разные. Да. Вот вы можете рассказать своих предков, на сколько колен? Кто были там? Дедушки, бабушки, прадедушки, прапрадедушки? Можете? Кто они были по национальности? Как они выглядели? Я думаю, вряд ли вы сможете. Вот. А ведь ответ, вот он здесь. Вот. Чингисиды, они блюли чистоту крови, поэтому продержались несколько веков уже после воцарения. И как минимум там веков 5-7 до минимум. Значит, то есть Они смешивали кровь только с теми родами, где они знали наследственность. Это достаточно важно. Знаете, меня всегда изумляло, почему вот именно советская власть в СССР контролировала все, кроме наследственности. Меня всегда это изумляло. Вот. Алексей. Да потому что хотели создать единый большой этнос, как и американская нация, так и советская нация и много чего другое. Вот это вот было внедрена такая программа смешения, якобы сделать универсального человека одной нации. Но потом, видимо, кто-то одумался и сказали, нет уж, давайте как-то это будем вот придерживаться божественного промысла. А вообще по поводу смешения, у нас была алтайская экспедиция в этом году, с разными людьми мы встречались, искали интересных людей, шаманов, общались, некоторые даже согласились записать кое-что на камеру. И мы выкладываем там по очереди, что там шаманы сказали, что там вот они думают, и про ковскую принцессу, и про много чего другое. Вот. И встречались с Ольгой шаманкой, вот скоро будет передача. Она сказала интересную вещь. Говорит, вот алтайцы, коренные, настоящие алтайцы, древние алтайцы, они были высокие, белолицые, и глаза у них были светлые. Это монголы нас испортили. Вот те, которые пришлые, китайцы, монгольцы, вот они приходили, набеги постоянно нас испортили. Но сейчас начинают все больше появляться, рождаться дети с выраженными нашими древними корнями. Более светлые лица, более европейского такого вида, более высокие, даже волосы посветлее, глаза такие светлые. Так что, говорит, алтайцы сейчас начинают возрождаться, приходят к тому, кем они были изначально, к тому виду, который они были изначально. Вот это слова шаманки, это не то, что я придумал, и то, что она нам сказала, когда мы были у нее в гостях. Ладно, идем дальше. Василий, знаком ли автор с трудами Тизенгаузена, который собирал материалы о Золотой Орде по всей Европе? Если не знает, то ему помогут. Ну, я всегда готов услышать даже те вещи, может быть, которые я где-то как-то слышал и использовал еще раз. Потому что я никогда не считал себя Богом, да, и всегда говорил, что я человек, и всегда могу что-то пропустить. Естественно, я слышал эти работы, естественно, я что-то по ним смотрел. Все ли смотрел, не знаю. Присылайте на почту, посмотрю. Алексей. Далее идем. Медоед Барсук. А монголы сами отрицают своего предка, ну, предка в кавычках, и их великое нашествие? Если вы имеете в виду нынешних монголов, которые халка, да, то после того, как к ним приехали в 30-х годах большевики и сказали, что они наследники, конечно, не отрицают. Каждому хочется иметь любого, ну, знаменитого как бы человека, да, я показывал памятник, ну, еще бы не отрицали. Посмотрите, там самый большой в мире памятник конной статуи, 40 метров в высоту, обалдеть можно. Вот. Они надувают щеки, ой-ой-ой, как. Их теперь в обратном и не убедить что-то. Сказали же, что это они, значит, это они. Все остальное уже наплевать. Алексей. А ты знаешь, то же самое присутствует у многих народов, когда до поры до времени они, в общем-то, и не подозревали о том великом наследии, которое им кто-то вдруг ни с того ни с сего рассказал. И вот это наследие, оно создано на ровном месте, высосано из пальцев. И сделано это, мне кажется, для того, чтобы усилить вот этот искусственный национализм и развить ненависть между народами, которые долго очень жили бок о бок и друг другу помогали. И когда путешествуешь по разным местам, встречаешься с разными людьми, представителями разных национальностей, вот это вот проблескивает. Казалось бы, вот ну, что ты не живешь мирно с другими? Что вот тебе там... Вот ты сидишь за одним столом с нормальными людьми, общаешься, и вдруг ни с того ни с сего там бум-бумс там извилина завернулась, а мы там круче всех. А от нас все пошло. Ты говоришь, слушай, ты на себя в зеркало смотрел, но если от вас все пошло, то где ваши родичи по всему миру? Ну, что ты гонишь-то? Ну, кто тебе это сказал? Он так вроде успокоился, потом посел, Ну, ну, все равно же от нас все пошло. Мы же тут сейчас. Ну, ладно, ладно, успокойся. Говорю, давай будем все-таки, мы в одной стране живем, давай друг друга будем все-таки уважать, любить. Не будем доказывать, кто тут главнее, там, первее и кто равнее. Ну, вроде так успокаиваются. Вот этот национализм вбрасывается специально, вот, раздувается народную месть. Так что и то же самое в Монголии, мне кажется. Я смотрел некоторые передачи, где молодые монголы доказывают, что, опять же, чуть ли там не весь мир от них пошел, и что они весь мир захватили, и что вот они такие вот крутые. Говоришь, ну ладно, покажите, какую крутость там по жизни. Ну, что-то по жизни не показывают. А так, да, вот в словах крутые. Ну ладно, идем дальше. Идем дальше. Кабардина Наталья. А может, просто тогда монголоидов рисовать не умели? С шуткой такой вопрос. Значит, вы знаете, есть множество гравюр. Значит, в общем, действительно множество. Ни одна, ни две, ни три, ни десять. Значит, о колонизации Китая. Это раз, да. А, значит, ну, например, там был миссионер их знаменитый. И вот на гравюре изображен миссионер, он европеоид, ну, он из Европы приехал, он католик, как бы он там навязывает свое католичество, а рядышком китаец. Пожалуйста, нарисован. Дальше на одной из рисунок миниатюр Марко Поло. Везде у него в основном европеоиды, ну, это хан Хубулай, внук Чингисхана, и понятно, что в верхушке все, значит, лица-то, мягко говоря, славянские. Вот. Но там приходят купцы, и вот стоят купцы, у купца, пожалуйста, лицо монголоидное. То есть, ну, ну, четко видно, понимаете. То есть, примеров много вот таких совмещений. Так что изображали все правильно, Алексей. Так что, Наталья, умели рисовать, умели. Валдемар Ур, о, как себя назвал. Не удивлюсь, если окажется, что Дмитрий нашел-таки библиотеку Ивана Грозного. Дальше идем. Василий, вопрос еще. Знает ли автор о пирамидах на Чукотке и что он думает по их поводу? Значит, по Чукотке я фотографий не видел, описаний не видел. Только такие небольшие, краткие устные рассказы. Значит, поэтому, если есть что-то более конкретное, присылайте, посмотрю. Вообще, пирамид достаточно много. Значит, по всей территории нашей Евразии. Значит, конечно, ввиду нашего после климатической катастрофы, достаточно сурового климата, большая часть из них изрядно разрушена. Сильно разрушена. Я знаю о сохранившихся пирамидах на Кольском полуострове. Я знаю о пирамидах Китая, которые китайская власть запрещает даже фотографировать. И старается там даже засадить деревьями, чтобы не было видно, что это пирамида. Значит, я знаю о пирамидах, значит, в других уголках нашей необъятной родины. Еще раз говорю, их было много. Но конкретно по вашим пока нет. Присылайте, Алексей. Идем дальше. Жанна Фахразеева. Вопрос. Кто же такие башкиры? Откуда ведут свой род? Википедия называет башкиров коренным народом. Давайте вы не будете слушать Википедию вообще. Потому что если вы считаете, что там только правда, то вы глубоко ошибаетесь. Значит, не бывает бесплатного сыра. Бесплатный сыр лежит в мышеловке. Вот, пожалуйста, запомните эту прописную истину. Если какой-то ресурс бесплатен для вас, это не значит, что он не проводит определенную политическую линию. Если вы не знаете хозяев этого ресурса, это не значит, что их нет. Если вы хотите убедиться, как меняет все Вики, рекомендую найти в интернете статьи и прочитать, как группу людей пыталась в Википедии много-много раз поменять фамилию папы Немцова, того самого убитого, потому что его фамилия немножечко другая, не Немцов, совсем другая. Вот. И было целое сообщество, которое заходили, меняли. А Викиди не менялось. Раз и обратно. Потому что нельзя. Поэтому не надо верить в Викиди. Давайте не будем. Что же касается конкретных, значит, национальностей, ну, я не разбирал по ним. Да, значит, то есть у меня, конечно, есть какие-то свои записи и так далее, но я вам не готов выстроить всю логическую цепочку прямо сейчас. Да, это надо готовиться, надо смотреть. Уж извините, Алексей. Жанна, здесь вопрос в другом стоит. А коренной – это кто? Сколько лет оседлости он должен иметь за спиной? И какой последовательности предки, сколько вот колен предков должно быть для того, чтобы понять, коренной он, не коренной? Поэтому это вопрос под большим вопросом понимания вообще понятия коренной. Вот если человек родился в Москве, он москвич? А если его предки пришли откуда-то там с севера или с юга другие и в Москве встретились, они были не коренными москвичами, он уже москвич в первом поколении. Либо его дети москвичи во втором поколении. То же самое и относится к народам, которые живут на какой-то территории. С какого момента народ, живущий на территории, может являться коренным? Вот, например, сейчас китайцы активно в Сибирь входят и там рожают детей. Вот их дети уже могут претендовать на россиянство, на уважаемые россияне по некоторым признакам. И там подают заявки и прочее. Вот они коренные россияне будут? Они как к России какое отношение будут иметь? Вот поэтому здесь этот вопрос. Через там лет 50 у них родятся дети, и они уже будут коренные россияне. А может быть через 100, через 200. Так что движений народа было много. И нужно понять, что мы имеем в виду под словом «коренной». И вот тогда этот вопрос, наверное, можно будет рассмотреть уже, основываясь на наших общих договоренностях о понятии слова «коренной». Идем дальше. Медоед Барсук. Вопрос о Марко Поло. Он фигурирует как источник достоверный уже не раз. Как так, что его книгу не переписали и не добавили в черный список? Почему не побоялись, что он всех обличит? Вы знаете, я отвечал на этот вопрос в лекции про Марко Поло. Ее бы добавили в черный список, ее бы уничтожили. Но жажда денег Марко Поло сослужила очень хорошую службу. Это ведь рукописные книги были. Ну, летописи, да, и рисунки. А он, когда вернулся обратно, значит, домой и прожил еще достаточно большое количество лет, у него не так уж много было денежек-то, значит, он же не занимался торговлей. Ну, с собой привез определенные товары, но он занимался литературным творчеством. То есть он продавал свою книгу. То есть он переписывал, продавал. И она получила достаточно большое распространение. Ее, в свою очередь, там начали переписывать. Есть факт, что даже королева французская лично ее переписала. Да? То есть даже королева. Вот. Конечно, там королевы были вшивые, вот. И Париж на тот момент был достаточно грязный город в экспериментах, но тем не менее. Значит, то есть вся знать переписывала его книги. Они распространились со страшной скоростью. Буквально за несколько десятилетий распространились. И при всем желании, значит, Ватикан не мог их все найти и все изъять и уничтожить. Их можно было сжечь пачками просто. Да, сейчас это представляет проблему, потому что очень много, значит, разных вариантов. Их все равно уничтожали. Да, у нас на сегодняшний момент, как я сказал, там в районе 150 первых экземпляров. То есть, вдумайтесь, 150 сохранилось, дошло до нашего времени. Сколько тысяч их было тогда рукописных. Вот это спасло эту книгу. Исключительно. Вот. Индекс запрещенных книг никто не отменял. И последнее издание этого индекса вышло в середине 20 века. Католическая церковь и власти Запада жгли книги пачками. Не надо думать, что мало сожгли. Массу сожгли. Я все время привожу пример. Значит, есть книга Мавра Арбини И там в конце очень большой список литературы. Он нам вообще неизвестен. Церковь сожгла все. Он пользовался, вот этот автор, да, этими книгами. А мы даже названий их не знаем. Все сожгла церковь полностью. Ну, а здесь повезло. Повезло вот то, что их было много. Алексей. Хорошо. Ну и в заключение Галина Ратушная написала. Реплика. Дмитрий Белоусов – настоящий ученый. Он и как Пыжиков, верою и правдою, служит своему народу. Вот такая вот добрая реплика в твою сторону. Спасибо. Ну, ладненько. Давай будем подводить итог нашей сегодняшней встречи. По традиции ты можешь пожелать что-то доброе, хорошее нашим радиослушателям и зрителям. Как говорится, тот, кто говорит, желает тем, кто его слушает. Пожалуйста. Уважаемые слушатели, я еще раз хочу обратить ваше внимание на необходимость почитания и сохранения правды о наших далеких предках. Наши предки правили Азией много-много веков. Наши предки дали письменность этому миру. Наши предки сделали достаточно много для сохранения и приумножения, и для того, чтобы вы сейчас жили на этой планете. И когда вам всякие нехорошие люди дают недостоверную информацию, фальсификации, обливающие грязью великих наших предков, пожалуйста, обращайтесь к логике, здравому смыслу. Если говорят плохое эти плохие люди, они не желают нам добра. Они вновь желают того же, что было раньше, что были рабы славяне. Ничего больше. Поэтому гордитесь своим народом, гордитесь своими предками. И тем более, что для этого есть достаточно большое количество исторических фактов, которые с каждым годом становятся все доступнее и доступнее. Удачи вам. Благодарю. Очень доброе пожелание. Друзья, у нас часто такие вопросы возникают на эфире. Ой, опоздал, ой, опоздала. Когда можно будет прослушать, посмотреть и так далее. Напоминаю правило. Когда записывается эфир, вот вы можете слушать, писать комментарий. Как только эфир проходит, мы закрываем его для того, чтобы убрать щелчки, шумы, выровнять звук и так далее. Какое-то время он будет недоступен. Поэтому не пишите в Ютубе: «А, стерли этот эфир! А, Ютуб там убил всех! Все пропало, завтра гипс снимают». Через несколько дней эфир появляется в открытом доступе, так что не переживайте. И также задают вопрос часто: а где можно узнать, какие эфиры вот будут в ближайшее время? Да вот заходите на сайт Народного славянского радио slavradio.org. Slavradio пишется латиницей, одним словом, slavradio.org. И там, на этом самом сайте, вы найдете анонсы, которые выходят за несколько дней, как правило, за неделю до предстоящих событий. А некоторые там даже, какие более серьезные, за две недели, за месяц могут выходить. Так что просто не поленитесь. Войдите на Народное славянское радио сайт и посмотрите, какие интересные передачи ожидаются. И тогда вы не пропустите интересных людей, интересные высказывания, интересные эфиры. Участвуйте в создании своего народного средства массовой информации. И будет нам счастье, ибо пришло время объединяться и здравствовать. Напоминаю, что сегодня, 7 ноября 2019 года, четверг, по одному из современных календарей, батюшка нас Чингисхан. Дмитрий Белоусов, Алексей Орлов были в виртуальной студии Народного славянского радио. Светлана Большакова следила за чатом. Евгений Роденко находится за пультом. И пришло время, как бы это ни звучало печально, но всему хорошему тоже приходит конец. Расстаться. Друзья мои, пишите свои вопросы, реплики, комментарии. Будем рады вашим посылам. На основе ваших комментариев, реплик и вопросов будем создавать новые эфиры. Желаю всем добра. До новых встреч. Увидимся и услышимся. Быть добру. До свидания. Славянское радио для пытливых умов.